Глава 6. Выскочив в коридор, Ричард услышал не только крики ужаса, но и нечто похожее на звериное рычание, в высшей степени неуместное в людском жилище. Злобный рев, очевидная угроза всему живому, эхом разносился по темным коридорам. Ричард не знал этого лабиринта коридоров, выкопанных в мягкой горной породе. Не знал, куда ведут все эти проходы и где соединяются. Но знал, откуда доносятся вопли, и мчался на звук. Он понимал, что одни крики издают смертельно напуганные люди, другие – умирающие, тяжело раненые. Ричарду уже приходилось слышать такие жуткие первобытные вопли. Но после окончания войны он надеялся, что никогда больше не услышит этих душераздирающих воплей. Он мчался по коридорам, а навстречу ему стали попадаться кучки людей, убегающих от криков раненых и устрашающего рева нападающих. Многие из тех, мимо кого он пробегал, тоже кричали, но в панике, а не от предсмертной муки. Ричард понял, что начинает теряться в запутанном лабиринте коридоров, и потому сосредоточился на источнике безумных воплей. Неважно, где он сам, главное, куда хочет попасть. А эти вопли указывали направление даже чересчур точно. Забыв на время о боли и лихорадке, ярость меча вытеснила подобные заботы. Ричард хотел одного – найти пострадавших. Ярость, шедшая от меча, стремилась добраться до нападавших, требовала их крови. Те, кто видел Ричарда с мечом в руке, прижимались к стене, чтобы убраться с дороги. Но многие не замечали его, этих приходилось отталкивать. Женщины торопливо уводили детей, не замечая ничего вокруг. Несколько человек помогали старикам. Иногда обезумевшие от страха люди неслись прямо на него. И Ричард выставлял руку, чтобы они не налетели на меч. Других, мужчин и женщин, старых и молодых, гнала паника. Они были слишком напуганы тем, что позади, и не думали о том, что впереди. Еще не увидев противника, Ричард почувствовал страх, чуждый для Стройзы. Дыхание перехватило от вони разлагающейся плоти, такой тошнотворной и омерзительной, что у него сдавило горло и пришлось заставлять себя дышать. Очередной раз повернув, Ричард увидел открытое пространство. Это была пещера, служившая входом в горный поселок. Место, куда он попал сразу после подъема по узкой тропе на склоне горы. Сквозь входной проем пещеры виднелся моросящий в темноте дождь. Пещеру освещали с одной стороны две или три лампы, висевшие на колышках в стене, а с другой – горящий в нише костер. В этом тусклом мерцающем свете Ричард увидел людей, пытающихся уворачиваться от двух здоровяков. Две эти темные фигуры неуклюже метались по пещере, нападая то с одной, то с другой стороны на людей, которым не удавалось сбежать отсюда. Промокшие от подъема под дождем, эти двое в свете ламп блестели. Одни люди, загнанные в закоулки и расселены просторной пещеры, вжимались в стены, надеясь остаться незамеченными. Другие осторожно пробирались к выходам, надеясь спастись. Несколько мужчин, держась по их расчетам на безопасном расстоянии, размахивали руками и бросали камни, пытаясь отвлечь нападающих и сбить их с толку. Две фигуры посреди пещеры, словно медведи в клетке, яростно бросались на людей вокруг. Их громовой рев эхом отдавался под куполообразным каменным сводом. Смрад смерти и тления был нестерпимым. Время от времени из коридоров кто-нибудь выскакивал и кидал камни, стараясь уменьшить натиск атаки этих двоих. Большая часть камней пролетала мимо или отскакивала. Но иногда они действительно отвлекали того или другого здоровяка. Справа какой-то мужчина подскочил поближе, чтобы запустить в одного из громил большим камнем, который попал тому в затылок и отскочил, но, судя по хрусту, все-таки пробив череп. Однако нападавший даже не замешкался. Казалось, камень нисколько ему не навредил. В Вторая темная фигура взревела и бросилась на перерез людям, которые пытались ускользнуть в коридор. Двое нападавших не могли успевать за каждым, поэтому, когда они отвернулись, несколько человек успели сбежать в темноту проема. Другие неожиданно вскочили, и когда их попытались схватить, поднырнули под вытянутые руки. Счастливчики смогли скрыться в коридоре или выскочить из пещеры и спуститься по ведущей сюда коварной горной тропинке. Однако не всем посчастливилось увернуться. Ричард заметил несколько разорванных тел, распростертых таким образом, что их, очевидно, сначала убили, а потом отшвырнули. Пол пещеры блестел не только от дождевой воды, но и от крови. Пока Ричард мчался к темным фигурам, одна из них внезапно бросилась и схватила женщину, прижимавшуюся к стене. Одним мощным ударом, подобная когтистой лапе рука, вспорола ее мягкий живот, обрызгав стены кровью. Казалось, ошеломленная жертва не может поверить в произошедшее. Ричард знал, что она еще не чувствует боли. Широко раскрыв глаза, женщина лишь тихо плакала, задыхаясь, постепенно осознавая случившееся. В этот миг убийца потянулся и схватил ошеломленную женщину за запястье. Второй с пугающей скоростью наклонился, ухватил загнанную в угол жертву за лодыжку и дернул. Она тяжело ударилась об пол, из груди вырвался воздух. Ричард бросился в атаку. Пока он пересекал пещеру, несколько кошек кинулись из темноты на нападавшего, держащего женщину за ноги. Тот сильным ударом сшиб одну из кошек с плеча. Другая царапала ему лицо. Мужчина держал женщину за лодыжку, не обращая внимания на когти. Он прихлопнул кошку, будто назойливого комара. Другой нападавший тем временем выкрутил жертве руку, оторвав ее от плеча. Оставшейся рукой женщина изо всех сил цеплялась за землю, пытаясь избежать уготованной участи. Второй здоровяк все еще крепко сжимал лодыжку женщины, не давая несчастной ускользнуть. Ее крики затихли. К счастью, она потеряла сознание. С воплем ярости Ричард атаковал. Меч, тускло сверкнув в ночном воздухе, с быстротой молнии опустился и отсек лапу здоровяку, державшему руку. С треском сломалась кость. Обе руки, женщины и та, что держала ее мертвой хваткой, полетели на пол. Не обращая внимания на Ричарда, мужчина, сжимавший лодыжку женщины, повернулся к выходу из пещеры и, раскрутив жертву над головой, бросил. Описав дугу, она полетела в дождливую ночь, оставляя за собой потоки крови. В наступившей тишине женщина перелетела через край обрыва и упала вниз на скалы. Между его лопаток Ричард увидел острие меча. Бросив женщину из пещеры, тот резко обернулся к Ричарду, готовый к атаке. Казалось невозможным, что оружие, поразившее мужчину в грудь, не причинило вреда. Благодаря тусклому свету костра Ричард наконец смог разглядеть убийцу. В его грудь были воткнуты три кинжала до самой бронзовой гарды, так что виднелись только рукояти. Ричард увидел также рукоять меча, вонзенного прямо в центр груди. Острие этого клинка торчало из спины. Ричард узнал рукояти. Все три кинжала принадлежали первой когорте. Он перевел взгляд с клинков, которые должны были убить мужчину, на его лицо. И тогда понял истинный ужас происходящего и причину невыносимого зловония смерти. Ричард внезапно осознал, что смотрит в лицо трупу. Но убил этого человека не сломанный клинок и не кинжалы, торчавшие в груди. Слишком очевидно было, что человек умер задолго до того, как в него вонзили оружие. Тот, кто стоял перед Ричардом, походил на недавно выкопанный из могилы труп. Отталкивающий запах смерти был столь же характерным, как и невыносимым. Одного его оказалось достаточно, чтобы заставить Ричарда отступить на шаг. Одежда мертвеца была такой грязной и истлевшей, что невозможно понять, как она выглядела раньше. Кое-где на темных лохмотьях темнели пятна телесных соков, выделявшихся при разложении плоти. Клочья одежды присохли к гниющей плоти и выглядели единым целым с ней. Губы ссохлись, открыв в оскале смерти сломанные черные зубы. Череп покрывала тонкая пленка потемневшей кожи в черных пятнах и редких пучках бледных волос. Туго натянутая кожа сгнила и разошлась в нескольких местах – на щеке, на лбу и на голове. Сквозь длинную прореху на темени виднелась пятнистая кость. Хотя выглядел он мертвец мертвецом, его глаза были чем-то совсем иным. Их взгляд мгновенно заставил Ричарда остановиться. Ричард и раньше замечал в глазах людей, обладающих магической силой, невидимую большинству искру, свидетельствующую об их способностях. Такая искра всегда казалась слишком эфемерной, чтобы быть настоящей. Тем, что он мог видеть только благодаря своему дару. В глазах этого человека тоже горела искра, порожденная даром. Однако этот внутренний свет отличался от виденных Ричардом прежде, и увидеть его можно было без помощи дара. Вместо нездешнего света, который он видел в людях с магическими способностями, в этом существе пылало огненное свечение, видное всякому, возвещающее о зле, скрытом за этими глазами. Они были сразу и мертвыми, и пустыми, но в то же время в них горела живая угроза. От этих глаз, светившихся в темноте пронзительным красным светом, по рукам Ричарда поползли мурашки. Зная о магии достаточно мало, он тем не менее прочел огромное количество книг о древних временах, когда обе стороны дара были обычным делом. Но Ричард никогда не слышал от других волшебников и не находил в этих книгах ничего о волшебстве, способном оживлять мертвецов. Он понимал, эти горящие глаза выдают, что человек двигается не потому, что живой или наделен даром, а благодаря какому-то виду оккультной магии. Хоть этот человек был мертв, свечение в его глазах и вонь на мгновение заставили Ричарда остановиться. Однако его злобные намерения были очевидны, и меч Ричарда уже описал дугу, устремляясь к угрозе. Три кинжала и меч, торчащие из груди мертвеца, давали понять, что крови в нем не больше, чем в любом другом, давно умершем и иссохшем трупе. Но это не погасило в Ричарде, в котором бушевал гнев, желание уничтожить убийцу. Молниеносным ударом клинка Ричард снес человеку голову с плеча раньше, чем тот сумел сделать к нему еще один шаг. Когда отделенное тело голова глухо ударилась о землю, Ричард увидел, что глаза все еще светятся. Прежде чем тело успело рухнуть, он быстрым взмахом меча рассек лицо и пинком выбросил голову из пещеры. Ричард проследил взглядом, как красноватое свечение меркнет в темноте дождливой ночи. Но обезглавленное тело не рухнуло. Оно сделало шаг вперед, затем другой. И, продолжая наступать, потянулось к Ричарду и замахнулось рукой со скрюченными пальцами. Ричард успел отрубить ее. И почти сразу же двумя быстрыми ударами бритвенно-острого клинка отсек кисть другой руки, а затем и предплечье. Безрукое, обезглавленное тело продолжало наступать. С яростным криком Ричард вновь занес меч и разрубил мертвеца пополам. Лезвие рассекло кости и покрытую струпьями иссохшую кожу. Кусочки плоти с прилипшими к ней клочками истрепанной ткани и осколками костей разлетелись по просторной пещере. Когда разлагающееся тело наконец-то рухнуло, второй мертвец, у которого оставалась всего одна рука, с ревом ринулся в атаку. Судя по виду, он пролежал трупом не меньше первого, и от него еще сильнее смердело смертью и гниением. Выглядел он не таким иссохшим и сморщенным, как другой. На теле блестели склизкие следы гниения. Кое-где его раздувшаяся плоть лопнула, и оттуда сочилась жидкость. Злобные вопли приглушал распухший язык, выпирающий изо рта. Как и у первого мертвеца, его суставы скрипели и щелкали при движении. Но это ему не мешало и не затормаживало. Ричард машинально пронзил грудь убийцы мечом. Тот, казалось, не причинил нападающему никакого вреда, как и меч, обломок которого торчал из первого мужчины. Выдернув оружие из груди нападающего, Ричард отскочил. Мертвец проскочил мимо, даже не сбавив ходу. Его мертвые глаза светились таким же красноватым светом, словно отблески полыхающей внутри черной магии, оживившей его. Один из крестьян, желая помочь, бросился на убийцу и вогнал в шею мертвеца нож. Толку было не больше, чем от меча Ричарда. Нападавший, пошатнувшись, остановился и тыльной стороной уцелевшей руки ударил того, кто пришел на помощь Ричарду. Мужчина с криком полетел через всю пещеру. К этому мгновению Ричард снова был готов атаковать. Теперь он хотел не просто обезглавить второго нападавшего, как первого. Мертвец повернулся как раз, когда клинок соприкоснулся с его виском. С ужасным звуком меч раздробил череп убийцы. Липкие ошметки залепали каменные стены, прилипнув, а кусочки костей отскочили. От головы этого мертвеца не осталось ничего. Не дожидаясь, остановится нападавший или нет, Ричард обрушил на мертвеца град молниеносных ударов. Отрубил вторую руку, затем рассек тело на несколько частей. И, наконец, разорубил в коленях стоявшие перед ним ноги. Рев нападавших наконец-то смолк. В пещере кричали и стонали от боли раненые. Другие рыдали от ужаса. Прятавшиеся в закоулках пещеры выбежали из укрытий и бросились помогать раненым. Ричард благодарно кивнул человеку, который пытался помочь, ударив мертвеца ножом в шею. Поднявшись на ноги, тот широко раскрытыми глазами смотрел на лорда Рала. Тяжело дыша от усилий и мерзкого тошнотворного запаха, Ричард прикрыл рот ладонью и повернулся к группе мужчин, бросавших камни в нападавших. Он убрал руку от рта. «Что случилось? Почему не было дозорных? Вы не видели, как враги подобрались к вашему дому?» Мужчины в замешательстве удивленно моргали, все еще не оправившись от потрясения, вызванного неожиданным нападением и обилием крови. «Весьма сожалеем, лорд Ралл», – сказал человек с ножом в руке. «Мы несем дозор, но, видно, не очень хорошо. Из-за ночи, дождя и темной одежды чужаков мы не заметили их приближения. Даже не поняли, что они уже здесь, пока не услышали крики. Несколько наших вышли посмотреть, в чем дело. Но к тому времени нападавшие уже были здесь. Мы опоздали, и пришлось вступать в бой». Ричард стиснул зубы, переполняемые яростью меча. Он понимал, что темнота и дождь мешали увидеть или услышать приближение чужаков. «Если бы хоть один из дозорных лучше делал свое дело», – произнес Ричард, – «можно было бы справиться с незваными гостями, пока они еще взбирались на гору». Мужчины стыдливо опустили глаза. «Вы правы, лорд Ралл», – сказал другой человек. «Но ничего подобного прежде не случалось. Боюсь, мы оказались попросту не готовы», – Ричард указал острием меча в ночь. «После нападения, о котором вам сегодня рассказал Хенрик, нужно было сохранять бдительность. Такого, как он рассказывал, тоже раньше не бывало. Следовало осознать, что творится нечто странное, и быть готовыми ко всему. Или хотя бы быть начеку». Мужчины понурили головы, но ничего не сказали. «Извините». Ричард глубоко вздохнул и попытался охладить гнев. «Мне не следовало вас упрекать». Некоторые мужчины кивнули и отправились помогать раненым. «Ничего подобного раньше не случалось, лорд Ралл», – сказал человек с ножом в руке. «Мы просто не…» Оглядывая убитых и раненых, он сглотнул, заглушая душевную боль. Ричард ободряюще стиснул плечо мужчины. «Понимаю. Прошу прощения, что вспылил. Этими мертвецами определенно управляло какое-то тайное колдовство. Возможно, магия не только оживила их, но и укрыла от ваших глаз. И мертвецы просто появились здесь. Но теперь будьте начеку и готовы ко всему». После слов Ричарда, что нападавших, возможно, скрывала магия, мужчины немного оживились. Человек с ножом указал на вход в пещеру. «Я позабочусь, чтобы отныне у нас всегда были дозорные, лорд Рал. Такое больше не повторится». Он вновь скользнул затравленным взглядом по бойне. «Обещаю, теперь нас, по крайней мере, не застигнут врасплох». Ричард кивнул и стал обходить пещеру, осматривая мертвых и раненых, убеждаясь, что помощь оказывают всем нуждающимся. Он нашел руку одного из нападавших мертвецов. Пальцы все еще шевелились, сжимаясь и разжимаясь, будто все еще пытались схватить кого-то, все еще пытались напасть. Ричард подобрал шевелящуюся и сухшую руку и бросил в костер. Пламя ярко вспыхнуло, когда она загорелась. Когда Ричард огляделся, ему пришло в голову, что Сэмми должна в первую очередь помочь этим раненым, а затем им с Кэлен. Немало людей погибло. Из-за раненых некоторые отделались легко, но другие пострадали сильно и нуждались в целителе, наделенном даром. А таким здесь была только Сэмми. Ричард надеялся, что девочка справится. Он знал, что такая работа трудна даже для опытной колдуньи. Когда он собрался вернуть меч в ножны, услышал новые крики дальше по коридору. Услышав рев, Ричард понял, что на Стройзу напало значительно больше мертвецов. Ричард замер, стараясь понять, откуда доносятся звуки. Разобравшись в этом и примерно прикинув расстояние, он помчался по коридору на крики. За ним побежали еще с десяток мужчин. На сей раз они вооружались ножами, а не камнями. Намного лучше понимая теперь, с чем столкнулись и что должны делать. Нападавшего можно остановить, только разорубив на части. Ричард знал, что движется в верном направлении, потому что крики становились все громче. Но из-за разветвлений иногда приходилось на мгновение останавливаться, чтобы понять, откуда именно доносятся звуки. В запутанных коридорах эхо так отражалось от стен, что сразу определить верное направление не получалось. Ричард двигался так быстро, как только позволяла тесная, как пчелиные соты, сеть помещений и переходов, зная, из-за любого промедления пострадают или погибнут люди. К сожалению, на перекрестках приходилось останавливаться, чтобы вслушаться и понять, какое из направлений верное. Крики звучали все ближе, и Ричард понял, что они доносятся оттуда, где осталась Кэлен. Это должно было бы подстегнуть его, но он и так уже бежал во весь дух. Он остервенело мчался по коридорам и, не задерживаясь, проскакивал перекрестки. Свернув за темный угол, Ричард врезался в крупного мужчину, твердого, словно дуб. При столкновении тот почти не сдвинулся с места. Ричард не увидел его, потому что он был темным и высохшим, как и первый мертвец, с которым он сразился. Этот ходячий труп так почернел, прогнив, что сливался с тенями. От него разило смертью, как и от других. Ричард отшатнулся и увидел, что помешал незваному гостю душить женщину. Сзади подбежали мужчины, их фонари осветили нападающего и его жертву. Ее лицо посинело, широко раскрытые глаза остекленели. Кричать она уже не будет. Нападавший обеими руками сжимал горло жертвы, оторвав ее от земли. Когда мертвец повернул голову, сухая кожа полопалась, а кости затрещали. Он уставился на Ричарда горящими красными глазами и угрожающе зарычал. Ричард мощным ударом отсек чудовищу руки по локоть. Женщина мешком повалилась на землю и безжизненно осела. Мертвец вновь зарычал и бросился на Ричарда. Вскинув культи и широко разинув пасть, оскалив для атаки зубы. Быстрый удар вдоль открытого рта разнес голову мертвеца на части. Череп разлетелся на куски, сухожилия и плоть рассыпались. Следующие два мощных быстрых удара уничтожили чудовище. Отрубленные руки скребли пол, пытаясь вцепиться в врага. Ричард, охваченный яростью, исходившей от меча, повернулся к крестьянам. «Нужно сжечь останки! Соберите все и сожгите дотла!» Люди посмотрели на землю. Одна из отрубленных рук старалась подобраться к Ричарду. Он раздавил ее сапогом, раздробив пальцы в прах. «Я понятия не имею, что происходит, но здесь явно замешан какой-то вид оккультной магии. Не хочу оставлять среди вас даже часть этого колдовства. Сожгите все, понятно?» Мужчины серьезно кивнули, страшась горячности Ричарда, хотя и знали, что их она не касается. Вновь услышав крики, Ричард повернулся на звук. Мертвецов было больше трех. Он опять бросился бежать во весь дух, гадая, сколько всего нападающих. Если их еще много, то половина поселка погибнет раньше, чем Ричард успеет обнаружить и уничтожить мертвецов. В узких коридорах ему приходилось проталкиваться сквозь мужчин, женщин и детей, бегущих без оглядки прочь от опасности. Некоторые плакали и кричали, и все были охвачены паникой, и понимали одно – надо бежать от опасности. На очередном перекрестке нескольких коридоров Ричард повернул в широкий коридор, ориентируясь на леденящий кровь и рев. Он узнал проход к жилищу Эстер. Чудовище находилось неподалеку. Ричард почти нашел его. Тяжело отдуваясь, он вдруг почувствовал гнилостный запах, напомнивший ему о прикосновении смерти, полученном от терновой девы и таящемся внутри него. Вдали на мгновение мелькнул и скрылся за поворотом темный силуэт. Резко остановившись у входа, завешенного овчиной, Ричард нырнул внутрь и при свете свечей увидел Кэлен на овчинном ковре, где ее и оставил. Рядом, зажав в кулаке нож, готовый защищать Кэлен, стояла Эстер. Она никак не смогла бы остановить живых мертвецов, но тем не менее приготовилась сражаться. Сэмми исчезла. Ричард отпустил овчину, закрывая проход, и вновь погнался за противником. Он бежал на крики испуганных людей, разбуженных нападением посреди ночи. Пришлось оттолкнуть с дороги несколько человек. Сонные, они молча стояли в темном коридоре. Далеко впереди Ричард увидел размытое движение. Кто-то невысокий промелькнул на перекрестке и исчез в боковом проходе. Темный силуэт перед Ричардом взревел и прибавил шаг. А за Сэмми в боковой проход повернул второй. Он на мгновение остановился и посмотрел на Ричарда. Оказавшись снова в темноте, Ричард толком не разглядел живого мертвеца. Но пронизывающее красноватое свечение глаз не могла скрыть даже тьма. Казалось, будто из темного коридора смотрит сама смерть. Затем мертвец исчез во мраке бокового прохода, преследуя Сэмми. Ричард летел во весь опор. Бегущие следом мужчины не поспевали за ним. И чем больше он удалялся от них в погоне за противником, тем меньше становилось света от фонарей. Но он не останавливался, как бы ни было тяжело бежать в темноте. Иногда то с одной, то с другой стороны коридора попадались комнаты с горящими свечами, из которых проливался наружу тусклый свет, освещая путь достаточно, чтобы Ричард бежал не останавливаясь. Вскоре Ричард догнал ближайшего к нему из двоих преследовавших Сэмми. Даже при таком скудном освещении он мог с уверенностью утверждать, что это живой мертвец. Запах ни с чем нельзя было спутать. Когда мертвец остановился и начал оборачиваться, Ричард уже заносил меч для удара. Из-за низкого потолка он не мог вложить в удар столько сил, сколько хотелось. Но этим клинком двигало нечто большее, чем просто мышцы. Как и этими мужчинами, двигала не просто жизнь. Едва мертвец открыл рот, чтобы ревом напугать Ричарда, меч силой опустился, рассекая его от макушки до середины грудной клетки. Куски головы и шеи разлетелись в разные стороны. Ричард не стал проверять, довольно ли этого, и с гневными криками яростно рубил мертвеца, дробя опасность на мелкие кусочки. Когда люди с фонарями догнали его, Ричард наконец увидел, что этот противник теперь не менее опасен камней в коридоре. Покончив с первым из преследователей, Ричард осмотрелся. В отдалении из комнаты с правой стороны коридора лился слабый свет свечи. Ричард увидел силуэт другого мужчины, направлявшегося туда. Сам коридор из этой комнаты оканчивался тупиком. Там оказалась в ловушке Сэмми. Понимая, что нужно убить мертвеца, пока тот не добрался до девочки, Ричард устремился в конец коридора. Он закричал, пытаясь отвлечь убийцу, но тот не обернулся и не отрывал взгляда от добычи. В отличие от Ричарда, здоровяк-мертвец был совсем рядом со входом, заглядывая внутрь. Темная тень едва взглянула в сторону лорда Рала горящими глазами, а затем, угрожающе взревев, ворвалась внутрь. Ричард бежал на пределе сил. Темная фигура уже исчезла в комнате в конце коридора, а Ричард все еще был далеко. Он опаздывал и знал, что у Сэмми нет ни единого шанса. Когда он, наконец, приблизился ко входу в комнату, огромный мужчина спиной вперед вылетел из нее и врезался в стену коридора. От удара взметнулось облако пыли. Мертвец казался ошеломленным, но быстро опомнился. Как только он поднялся, в дверном проеме появилась Сэмми. Ричард был уже почти рядом, но еще слишком далеко от Сэмми и нападавшего, чтобы помочь. С ужасающим неистовым ревом мертвец вновь кинулся на девочку. Сэмми выставила перед собой руки ладонями вперед, словно не сомневаясь, что способна остановить его. К удивлению Ричарда, мертвец снова отлетел назад и врезался в стену. Когда он снова оторвался от стены и двинулся на Сэмми, та истошно завопила. Ее третья попытка остановить нападавшего не удалась. Но теперь на его пути оказался Ричард. Мощным ударом меча он раскроил чудовищу голову и плечо. Второй молниеносный выпад отделил от тела другую руку, когда мертвец попробовал нанести удар. Затем быстрыми взмахами клинка Ричард рассек противника по пояс, а новым ударом разорубил ноги посередине бедер. Голова, все еще соединявшаяся с шеей, плечом и одной рукой, валялась на земле и угрожающе смотрела горящими красными глазами. Вдруг рука дернулась и схватила Ричарда за лодыжку. Тот полудюжиной быстрых ударов меча отделил ее от головы и разорубил голову на куски. Затем раздавил руку сапогом. Ричард стоял, тяжело дыша, сжимая меч и чувствуя, как его ярость бушует в нем. Разгорается все сильнее. Он склонил голову, прислушиваясь, но крики и рычания стихли. Похоже, этот был последним. Сэмми смотрела на Ричарда. «С тобой все в порядке?» – спросил он. Вздохнув с облегчением, девочка кивнула. Ричард притянул ее к себе и, не выпуская меча, обнял за хрупкие плечи, радуясь, что успел. Сэмми удалось выиграть несколько драгоценных секунд, и он успел добраться до врага и навсегда покончить с ним. «Уверена, что в порядке?» – вновь спросил Ричард. «Он не ранил тебя?» Сэмми убрала с лица пыльные черные кудри, презрительно осматривая останки. «Я в порядке», – заверила она на удивление спокойно. «Тогда, может, объяснишь, почему ты оказалась здесь?» Процедил сквозь зубы Ричард, стискивая рукоять меча. Он склонился к ней. «Я велел тебе защищать мать-исповедницу. Уходя, я четко велел тебе оставаться там и присматривать за ней». «Я и присматривала». «Пока не убежала. Я доверил тебе ее защиту. А ты вместо этого убежала. Я не ставлю тебе в вину страх, но рассчитывал на тебя. А ты бросила ее». Сэмми покачала головой. «Я и старалась ее защитить». «Они пошли в пещеры за ней. А ты сбежала». Сэмми скрестила на груди тонкие руки и посмотрела на Ричарда. «Они пришли не за матерью-исповедницей, а за мной». «Ты не можешь знать наверняка». «Могу». Сэмми сердито смотрела на него, хмурясь. «Потому я и убежала. Уводила нападавших подальше от нее. Это был лучший способ обеспечить ее безопасность». Ричард выпрямился. «О чем это ты?» «Разве ей причинили какой-то вред? Нет. Разве эти чудовища растерзали ее? Нет. Как думаете, почему?» Ричард не ответил, и Сэмми подалась к нему. «Они пришли не за ней, а за мной. Не обратили ни малейшего внимания на мать-исповедницу, когда вошли в комнату. Смотрели только на меня своими горящими красными глазами. Увидев их, я отскочила от матери-исповедницы в сторону, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Их взгляды остались прикованы ко мне. Знаете, что они тогда сделали?» «Бросились к тебе, не обращая внимания на нее?» – предположил Ричард куда более тихим голосом. «Правильно. Они, похоже, даже не заметили ее. Были сосредоточены только на мне. Пришли за мной. Пытаясь остановить их, я перепробовала все то немногое, что знаю о магии. Признаюсь, знаю я совсем немного, и опыт мой невелик. Но я старалась сделать все возможное. Ничего не получалось. Потом я вспомнила, как Хенрик рассказывал, что делали ваши друзья. И по их примеру нанесла удар сгустком воздуха. Вреда нападавшим это не причинило, но отбросила их. И мне этого оказалось достаточным, чтобы добраться до выхода. Когда я оказалась у выхода, они, не замечая мать-исповедницу, снова направились ко мне. Убедившись, что им нужна я, а не она, я побежала, вынуждая их пуститься в погоню и уводя подальше от нее. Нападавших не интересовала мать-исповедница. Они пришли за мной». Сэмми стукнула себя в грудь. «За мной, а не за ней. За мной. Потому да, я убежала. Но убежала, защищая ее. Только так я могла увести этих чудовищ подальше от матери-исповедницы и защитить ее. Я боялась, но хоть и напуганная, знала, что надо что-нибудь придумать. Поэтому старалась заманить их в ловушку, в тупиковый коридор. Потом, уже здесь, я сообразила, что можно заманить нападающих в эту комнату и проскользнуть мимо них, как в прошлый раз. А затем я бы обрушила коридор, чтобы похоронить их здесь, в комнате». Ричард огляделся при свете фонарей, что несли мужчины, догнавшие его, но остановившиеся на некотором удалении. Это действительно был тупик с единственной комнатой в конце коридора. Не будь здесь Ричарда, план Сэмми, возможно, удался бы. Или не удался бы, ее вполне могли убить. И все же она, единственная из всех жителей поселка, придумала, как остановить нападающих. Единственная, кто придумал план и стал осуществлять его. Ричард пятерней убрал волосы назад и вздохнул. «Прости, Сэмми, ты права. Это очень смелый поступок. Спасибо, что защитила Кэлен». «Не извиняйтесь», – сказала девочка и улыбнулась уголками губ. «По глазам видно, что вы во власти магии меча. А еще что только благодаря его ярости вы до сих пор держитесь на ногах. Вас необходимо исцелить. Нельзя больше откладывать». Кивая, Ричард вдруг осознал, что во время сражения раны снова открылись. С пальцев капала кровь, стекающая по руке. Теперь, когда настоятельная необходимость отбивать атаку отпала, у него все сильнее кружилась голова, и боль вновь давала о себе знать. «Послушай, Сэмми, там много пострадавших. Некоторые очень серьезно ранены. Им нужна твоя помощь. Пожалуйста, займись сначала ими». Он безумно хотел помочь Кэлен, но понимал, что другим исцеление нужнее. Без помощи целительницы многие умрут. Ричард решил, что может подождать. Сэмми окинула взглядом останки на полу перед входом в комнату, в которой собиралась похоронить преследователей. Она не только беспокоится за тех своих соплеменников, которые пострадали, но и выглядит старше их. Сэмми двинулась прочь из тупика. «Тогда мне надо спешить», – бросила она через плечо. «Верно», – ответил Ричард, убирая меч. Как только клинок скользнул в ножны, ярость исчезла. А с ней и собственный гнев Ричарда. В этот миг он вдвойне остро ощутил всю тяжесть перенесенного испытания и ошеломляющую боль от полученных ран. Только меч до сих пор не позволял им завладеть Ричардом. Он не чувствовал своих пальцев. Ему показалось, что коридор рушится и удушающей тяжестью раздавливает его. Ричарду удалось сделать только один шаг. Затем окружающий мир пошатнулся, и пол ринулся ему навстречу. Все казалось странно далеким, как будто он смотрел через длинную темную трубу. Встревоженные возгласы, звучащие где-то рядом, казались странно приглушенными. Еще прежде, чем Ричард рухнул на пол, мрак настиг его и отрезал от окружающего мира. Глава 7. Ричард очнулся в незнакомом месте. Он лежал на плетеной соломенной циновке в комнате без окон, освещенной свечами, расставленными в нишах. Ниши эти были вырезаны в стенах из того же камня, что и прочие пещеры Стройзы. Выровненная, удивительно гладкая поверхность стен напоминала штукатурку. Если сравнивать эту комнату с другими пещерами, виденными Ричардом ранее, ее можно было назвать роскошной. На другой циновке рядом с ним лежала Кэлен, по-прежнему без чувств. Она не откликнулась, когда Ричард тронул ее за плечо. К своему облегчению он увидел, что она дышит ровнее и легче, чем раньше. Ричард с удивлением понял, что ее пропитанную кровью одежду выстирали и аккуратно зашили все дыры, прорехи и разрезы, отчего казалось, что одежду украсили вышивкой. Но главное, все ее порезы и бесчисленные колотые раны, насколько он мог видеть, исцелили. Ричард успокоился бы, не будь Кэлен все еще без сознания. Затем он посмотрел на себя и увидел, что и его одежда чистая. Он проверил руку, и его подозрения подтвердились. Страшную рану от укуса исцелили. Проведя пальцами по плечу, Ричард нащупал только небольшую выпуклость. Боль почти совсем утихла, хотя в мышцах до сих пор сохранялось неприятное напряжение. И еще он чувствовал слабое покалывание, типичный остаточный эффект исцеления. Хотя все его телесные раны как будто бы исцелили, Ричард по-прежнему чувствовал ужасную мрачную тяжесть внутри. Прикосновение смерти, полученное от Терновой Девы. Этот беспощадный груз неумолимо тянул его во мрак. Ричард понимал, то же самое таится и в Кэлен. Он сел, оглядываясь. Эта комната была больше, чем у Эстер. Ковры толще, лучшей работы и более ярких расцветок. Тут стояло несколько стульев и стол, без затей, но хорошо сработанные. Сама комната была квадратной. Стены ровные и выглаженные, а вход закрывала деревянная дверь. Ричард предположил, что покои принадлежат какой-то важной особе. Эстер, поняв, что он пришел в себя, поднялась со скамьи. «Пока не пытайтесь вставать, лорд Рал. Как вы себя чувствуете?» «Лучше». Ричард в замешательстве заморгал. «Что происходит? Где мы?» «В покоях нашей колдуньи». Эстер печально поджала губы. «Скажем так, принадлежали ей до того...» Она подумала и обвела рукой помещение. «В сущности, это все еще покои колдуньи. Здесь живет Сэмми. А она единственная оставшаяся у нас колдунья. Эти комнаты принадлежали ее родителям. Но теперь полагаю ей». Ричард огляделся. «Где она?» Эстер указала на еще одну дверь в глубине помещения. Незамысловатый резной узор на ней выглядел для поселка в таком суровом месте богатым украшением. Однако в центре двери был вырезан символ благодати. Узор, представляющий сотворение, жизнь и за ее границами вечность подземного мира. Расходящиеся линии, пересекавшие царство жизни и царство смерти, изображали дар. Такой узор не мог быть просто украшением, особенно в покоях колдуньи. Наделенные даром часто применяют благодать. И потому она выступает в качестве символического напоминания им об их долге, цели и призвании. Ее никогда не изображают и не используют только для художественного оформления. «Сэмми отдыхает. Бедная девочка, она была просто без сил». «Без сил? Так она помогала раненым? Исцелила всех пострадавших?» «Да-да, она исцеляла, не покладая рук», – отмахнулась Эстер от беспокойства Ричарда. Казалось, ей не терпелось сменить тему. «Затем она сказала, что должна исцелить вас обоих. Хотя бы настолько, насколько сможет. Я ответила, что ей необходимо отдохнуть, прежде чем браться за столь сложную работу. Но Сэмми настаивала, что больше медлить нельзя. И она должна поскорее сделать все возможное для вас и матери-исповедницы. Иначе будет поздно». Ричард посмотрел на Кэлен. Он знал, что она тяжело больна. И что Сэмми не может исцелить ее полностью. Для полного ее выздоровления нужен кто-то со способностями и опытом, значительно большими, чем у Сэмми. К тому же исцеление необходимо провести в сдерживающем поле, но Ричард был благодарен за ту помощь, что Сэмми смогла оказать Кэлен. Необходимо было снять прикосновение смерти с него и с Кэлен. А значит, нужно найти Зеда и Ники. И пока не поздно вернуться вместе с ними в Народный дворец. Как долго можно прожить с ядом, который внутри их, он не знал. А Кэлен нуждалась в помощи особенно остро. Она умрет, если в скором времени не придет в сознание. Без еды и воды ей будет становиться только хуже. Ричард собрался спросить Эстер о раненых и не было ли больше неприятностей. Но тут дверь в глубине помещения распахнулась. Сэмми протерла заспанные глаза и только потом вгляделась в освещенную свечами комнату. «Лорд Рал, вы проснулись!» Ее первоначальное удивление быстро сменилось облегчением. Ричард кивнул. «Я да, но Кэлен еще нет». Сэмми быстро взглянула в сторону Кэлен. «Знаю». Прежде чем Ричард успел сказать что-нибудь еще, Сэмми обратилась к Эстер. «Спасибо, что приглядывала за ними, Эстер. Я проснулась. Можешь пойти отдохнуть. Вижу, что тебе это необходимо». Эстер зевнула. «Уверена, ты проспала всего пару часов. Тебе не кажется, что после такой долгой и трудной работы тебе нужно отдохнуть подольше?» Сэмми пригладила растрепанные черные волосы. «Ты тоже, не покладая рук, помогала людям две ночи подряд. Я хотя бы немного поспала. Лорду Ралу по-прежнему нужно отдыхать, чтобы его тело окончательно исцелилось. Я могу присмотреть за ним. Почему бы тебе не вздремнуть?» Эстер тяжело вздохнула. «Хорошо. Согласна, мне это не помешает. Но вначале я хочу посмотреть, как там остальные». Эстер коротко улыбнулась Ричарду. «Ну, раз так, я пошла». Она подняла холщовый мешок, лежащий у скамьи. «Если понадоблюсь, пошли за мной, Сэмми». Сэмми кивнула, провожая Эстер к двери. У Ричарда накопилось много вопросов, но он подождал, пока Эстер выйдет. Как только дверь закрылась, Сэмми сразу подошла, чтобы приложить два пальца к его лбу, проверяя с помощью своего дара, как он. «Ну что?» – спросил Ричард после минутного молчания, в течение которого Сэмми ничем не выдала, что обнаружила что-нибудь необычное. Сэмми отняла руку от его лба, потирая пальцы. Словно коснулась чего-то неприятного. «Трудно сказать наверняка, лорд Рал. Но то исцеление, на какое я способна, похоже, держится». Ричард понял, что она имеет в виду. Что трудно сказать больше из-за прикосновения смерти, все еще таящегося в нем. «Прежде ты боялась лечить нас», – произнес Ричард. Ему казалось немного странным, что Сэмми поборола страх перед исцелением их обоих. Хотя ему не пришлось ее больше убеждать. «Рассказ Хенрика о том, как ваш знакомый волшебник...» «Зет, мой дедушка». Сэмми кивнула. «Да, они с колдуньей. Узнав, что они исцеляли вас, даже чувствуя прикосновение смерти, я поняла, что могу хотя бы попытаться последовать их примеру». Ричард еще сомневался. «И ты не боялась?» Сэмми сморщила носик. «Конечно, боялась. Но знала, что это нужно сделать. Поэтому старалась не думать о страхе и просто сосредоточилась на задаче». «А Кэлен? Почему она не очнулась, как я, если ее раны зажили?» Сэмми бросила короткий обеспокоенный взгляд на Кэлен. «Увы, лорд Рал, но я сделала все, что могла. Присутствие смерти ощущается в ней сильнее. От него не могу исцелить. И мне с трудом удавалось не замечать его, занимаясь теми ранами, которые могла вылечить. Смерть бросает на нее более темную тень, чем на вас». Ричард кивнул, озабоченно вздохнув. Даже Зет и Никки сказали, что не смогут снять с Кэлен это проклятие, не вернувшись во дворец. Если принять во внимание эти трудности, Сэмми все сделала как нельзя лучше. «Спасибо за то, что ты сделала для нее». Ричард надеялся, что благодаря этому Кэлен продержится, пока он не найдет Зеда и Никки. И все они не вернутся во дворец. «Увы, у меня мало опыта в подобных делах, лорд Рал. Но думаю, что после того, как я в меру своих способностей исцелила ее раны и остановила кровотечение, чтобы окончательно исцелить ее, просто нужно, чтобы она отдохнула подольше. Вы спали очень долго. Надеюсь, мать-исповедница тоже скоро очнется. Она пострадала сильнее, поэтому ей нужно поспать подольше». Ричарду хотелось верить в это, но не принимал ли он желаемое за действительное? «А как же остальные? Все те люди, что пострадали, ты исцелила сначала их?» Сэмми некоторое время молчала. «Некоторых». Ричард посмотрел на нее. «Почему ты не исцелила всех, кого можно было?» «Потому что без исцеления вы бы умерли. Мать-исповедница была в еще большей опасности. Ужасное прикосновение смерти в ней намного сильнее. Но из-за многочисленных ран и потери крови вы едва не отправились в подземный мир. Умерли бы от ран, которые я вполне могла исцелить. Мне пришлось сделать выбор». Сердце Ричарда ушло в пятки. «То есть, чтобы спасти меня, тебе пришлось позволить людям из вашего поселка умереть?» Сэмми сглотнула. «Да». Ричард обеспокоенно нахмурил брови. «Но это же твои соплеменники, Сэмми. Почему ты бросила их ради нас, чужаков?» Сэмми села на стул рядом с ним, уперевшись ладонями в сиденье и перенося на них часть своего веса. Покачиваясь из стороны в сторону, подбирала слова для ответа. «Я единственная здесь наделена даром и старалась поскорее спасти тех, кого могла. Некоторые были обречены. Я знала, что даже если всю ночь посвящу их спасению, они все равно умрут. Но при этом умрут и те, кому я действительно могла бы помочь. Исцеление требовалось многим, но спасти всех я не успевала, даже если бы не занялась вами. Я ни при каких условиях не смогла бы спасти всех. Сегодня вторая ночь после нападения. Вы проспали ночь нападения, весь вчерашний день и большую часть минувшей ночи. Скоро рассвет. Первую ночь, когда вы разобрались с врагами и уничтожили опасность, то лишились чувств. Я попросила перенести вас сюда, а сама осталась и исцелила несколько человек. Но в лечении нуждались еще многие. Некоторые умерли, пока я занималась другими. У кого-то были раны, для исцеления которых мне не хватало мастерства. Я знала, что их придется оставить. Эстер и остальные утешали их, как могли. Всю ночь я то исцеляла раны, то заглядывала к вам с матерью-исповедницей. Не стало ли вам хуже, и можете ли вы подождать еще немного? Там было столько раненых. Некоторые пострадали не сильно, поэтому я оставила их на попечение Эстеры и ее помощников и трудилась сколько могла над теми, кто нуждался в лечении больше прочих. Но вы не могли ждать больше. Пришлось решать, кому помочь. Вам и матери-исповедницы, или ждущим исцеления людям, из которых некоторые погибнут, если я выберу вас. Но я понимала, что без лечения вы бы в ту ночь умерли. Требовалось сделать выбор. И я решила исцелить вас, пока у меня еще оставались силы». Ричард провел рукой по лицу, угнетенный тем, что Сэмми пришлось столкнуться с таким выбором, и что их с Кэлен спасение стоило жизни другим. «Мне никогда еще не приходилось сталкиваться с подобным выбором», – произнесла девочка. «Мама никогда не рассказывала о таких вещах. Да и обстоятельства никогда еще не складывались так. Возможно, она и сама не знала бы, как поступить. И никто не мог подсказать мне, что делать. Я знала только, что должна решить самостоятельно». Ричарду доводилось принимать подобные мучительные решения. Они оставили шрамы, так и не зажившие до конца. «Я решила, что должна исцелить вас, пока еще могу», – наконец сказала Сэмми. В ту ночь вы спасли многих. На самом деле, спасли нас всех. Многие погибли бы в ту ночь. Мы все могли умереть, если бы не вы. Вы избранный и должны жить. Помогая вам, я помогаю великому множеству людей. И их гораздо больше, чем тех, кого я могла бы исцелить». То же самое она сказала при их первой встрече. Ричард нахмурился. «Что значит «я избранный»?» Сэмми неловко пожала плечами и отвела взгляд. «Вы тот, кого я выбрала». Ричард понимал, что Сэмми имела в виду другое. Она уклонилась от ответа, но он решил не настаивать. «Сама скажет, когда будет готова». «Я понимаю, Саманта». Она нахмурилась, взглянув на Ричарда. «Почему вы назвали меня так?» «Потому что Сэмми тебя звали, когда ты была ребенком. Ты сделала очень трудный, взрослый выбор. И теперь становишься взрослой. Ты думала и принимала решения как взрослая, а не девочка. Думаю, Саманта – более подходящее имя. Если ты не считаешь, что я тороплю события». Саманта засияла от гордости после этого неожиданного признания. «Благодарю вас, лорд Рал. Мне всегда хотелось, чтобы меня называли Самантой. Это звучит более взросло. Но для остальных я всегда была Сэмми. Это тяжело, когда ты все еще девочка, пытающаяся понять, как повзрослеть. Вы первый, кто увидел во мне Саманту. Спасибо вам». Ричард кивнул. «Теперь, Саманта, назови, пожалуйста, истинную причину, почему ты позволила людям умереть и исцелила Кэлен и меня вместо них». Саманта посмотрела в глаза Ричарда. В ней вдруг явственно проглянула женщина, которой она когда-нибудь станет. «Потому что вы единственный можете спасти нас всех». «Мне кажется, тебе лучше объяснить, что это значит». Саманта кивнула. «Согласна. У нас мало времени. У всех у нас очень мало времени». «Что ты имеешь в виду?» Саманта глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Ну, раньше здесь жили и другие, наделенные даром. Но теперь никого из них не осталось, поэтому, наверное, придется всем вам объяснить, хотя я недостаточно подготовлена». «Здесь жили и другие с магическими способностями, кроме твоей матери». Саманта кивнула, и Ричард спросил. «И куда же они делись?» «У меня было три тети, все наделенные магическими способностями. Две маминых сестры и одна папина. Все они были колдуньями и служили нашему народу. Самая старшая, сестра моего папы, Кларис, никогда не была замужем. Хотя среди волшепников и колдуньи Стройза нет признанного старшего, всегда казалось, что именно она наша предводительница. Кларис была старшей среди наделенных даром, и все прислушивались к ее мнению. Так было всю мою жизнь. Такой порядок вещей казался естественным. Недавно, года полтора назад, ее нашли мертвой в лесу недалеко отсюда. Люди решили, что она скончалась от старости. Ее смерть потрясла всех в Стройзе». «Она действительно умерла от естественных причин?» «Не знаю. Тогда все так подумали. У нас не было оснований подозревать что-либо иное. Теперь я уже не так уверена. После ее смерти селяне обратились к моей маме и предложили занять место Кларис. Тогда мы переехали сюда». Саманта обвела комнату рукой. «Это покои самых уважаемых волшебников нашего поселка. Древняя традиция, часть нашего образа жизни. Вскоре после смерти Кларис, когда мы с родителями уже переехали сюда, впервые появились слухи о том, что люди видели необычную женщину с зашитыми кубами. Только потом мы узнали, что это терновая дева Джит, обитательница странного логова на тропе Карга. Но откуда она пришла и долго ли тут живет, оставалось загадкой. Мы даже не знали точно, кто она в действительности. Торговцы, чей путь проходил через темные земли, приносили множество слухов о Джит. Одни думали, что она смерть, явившаяся среди нас во знаменовании конца времен. Другие, что она обладает удивительными, даже чудесными способностями исцелять тех, кого нельзя исцелить. Маме удалось выяснить, что Джит использует неизвестную нам магию. Какие-то оккультные силы, не такие, как наши». Саманта взглянула в глаза Ричарду, убеждаясь, что он слушает внимательно. разновидность магии, которая позволяет делать нечто неслыханное. Например, оживлять мертвецов. Ты о ходячих мертвецах, которые напали в ту ночь? Саманта кивнула. Ходили слухи о подобных вещах. О телах, украденных из могил. Слухи о мертвецах, бродящих по темным землям. Ричард задумался, не могла ли Джит оживить тех мертвецов и отправить их в поселок. Да, он убил ее, но не осталось ли у нее мертвых приспешников, блуждающих по округе? Две мои тети, Марта и Мелисента, были убеждены, что Джит – злобная тварь, проникшая сюда из-за северной стены. Ричард пристально посмотрел на нее. «Северная стена? Что это такое?» Саманта махнула куда-то в сторону. «Я к этому еще вернусь. В общем, наслушавшись тревожных историй, мои родители и родственники решили, поскольку мы ближайший к тропе Карга поселок и ввиду этого более всех рискуем, мы должны докопаться до истины. Муж тети Марты тоже обладал магическими способностями. Как мне объяснили, волшебником он не был. Я никогда не встречала настоящих волшебников, и те, кого знаю, тоже. Муж тети Мелисенты, Джайлз, тоже вроде бы обладал магическим даром, но каким-то особым. В основном его дар проявлялся в мелких пророчествах, по крайней мере, он так говорил. Однако верили ему не особенно. Мама высмеивала его заявление. Но дядя Джайлз давно предупреждал о темной силе, которая в один прекрасный день объявится в темных землях. Потом мы услышали о Джит, устроившей логово на тропе. Джайлз счел это доказательством своего пророческого дара. Мама же всегда говорила, что если долго предсказывать дождь, то рано или поздно промокнешь и тем докажешь свою правоту. В жизни есть и хорошее, и плохое. Если предсказывать плохое, в конце концов ты окажешься прав. А если высказывать свое мнение во всеуслышание, потом выяснится, что ты пророк. Ричард улыбнулся. Он всегда думал так же. «Что у вас тут слышали о Джит?» – спросил он, пока окончательно не запутался в родословной. Саманта пожала плечами. «Моим родителям, теткам и дядям рассказывали то, что не предавалось огласке. Мама никогда не объясняла, что именно, но я знала, что она тревожится». «Ты не спрашивала?» «Нет, я не была чрезмерно любопытной. Когда родители хотели мне что-то сказать, то говорили. А раз не сказали, значит, я еще слишком мала, чтобы знать. Все шестеро, родители, тети и дяди, обсуждали такие вещи только между собой. Особенно, если это касалось безопасности нашего народа». «Здесь правили волшебники и колдуньи? Неофициально?» «Я бы так не сказала». Саманта прищурилась, подбирая слова. «Жители Стройзы всегда обращались к наделенным магическими способностями за советом. Не знаю, что вы подразумеваете под «правили». Мы небольшой поселок, не империя. И никогда не считали, что нам нужен правитель. Возможно, кто-то должен иногда решать споры, но править по-настоящему нет. Здешние жители всегда уважали наделенных даром и советовали с ними, как со старейшинами, но не желали, чтобы ими кто-то управлял. Когда требовалось принять решение, крестьяне часто приходили к одному из наделенных магией, к моим родителям, тетям или дядям, за советом, а иногда и за решением». «То есть, когда мы впервые оказались здесь, люди пошли к тебе, потому что уважают твои способности и не боятся, что ты вздумаешь руководить ими?» Саманта улыбнулась аналогии. «Пожалуй, это подходящее объяснение. Так вот, в упомянутом деле, похоже, была замешана магия. Поэтому наделенные магией посовещались и отправили тетю Марту с мужем. Раз уж он тоже обладал магическими способностями, на тропу Карга. Во всем разобраться и понять, кто такая на самом деле эта терновая дева и чем она занимается на болоте. Прошлой осенью, когда уровень воды был самым низким, тетя Марта с мужем отправились на тропу, чтобы осмотреть ее». «И не вернулись», – догадался Ричард, когда Саманта умолкла, задумавшись. Она кивком подтвердила его догадку. «Наши люди искали тетю и дядю, но тщетно. Темные земли обширны, поэтому обыскать все не удалось. К тому же люди боялись чересчур далеко заходить в неизведанную темную топь тропы Карга. Этой весной кто-то нашел их останки. Их вымыло весенней талой водой. Ричард знал, что от тела осталось мало. Он постарался как можно мягче задать неприятный вопрос. Их тела очень долго пролежали в болоте. Почему ты уверена, что это были именно они? Саманта в отчаянии подняла руку. Мама опознала кости. Сказала, они содержат следы благодати, дара, и узнала в них свою сестру. Саманта рассматривала свои руки, лежащие на коленях. Еще она сказала, что смогла прочитать по костям. Они умерли страшной, насильственной смертью. Ричард гадал, в самом ли деле колдунья могла судить об этом по костям, или то был голос скорби, попытка найти виновного. Его познаний о даре не хватало, чтобы понять это. Однако он знал, что темные земли опасны, а тропа Карга и подавно. Насчет темных земель его предостерегали солдаты, выросшие в этой таинственной части Дхары. Принимая во внимание все полученные Ричардом предупреждения и его личный опыт, полагать, что тетю и дядю Саманты убили, было вполне логично. Вскоре после этого мою другую наделенную магией тетю Мелисенту и ее мужа Джайлза увезли люди из аббатства. Ричард удивленно нахмурился. Аббатство? Да, оно расположено в глуши неподалеку от города Сааведры. Настоятелем там аббат Дрейер. В аббатстве занимаются чем-то вроде сбора пророчеств для Ханиса Арка, который правит провинцией Фейджин из своей крепости в Сааведре. Что ты знаешь об этом аббатстве? По сути, совсем немного. Только то, что они, как я уже сказала, собирают пророчества. Сомневаюсь, что кто-нибудь знает больше. Об аббатстве и крепости предпочитают помалкивать. Ричард знал аббата Людвига Дрейера, но не стал об этом говорить. Людвиг Дрейер распустил слухи о пророчестве в народном дворце. По сути, это он стал причиной отделения нескольких провинций от Дхарианской империи и побудил их переметнуться, верить свою судьбу Ханису Арку, который пообещал поделиться с ними пророчеством и раскрыть его секреты. «Как думаешь, почему они выбрали и увели в аббатство твоих тетю с дядей?» Саманта задумчиво поскребла по стулу. «Точно не знаю. Но повторю». Дядя Джайлс утверждал, что в нем есть частица пророческого дара. Быть может, дело в этом. Возможно, в аббатстве хотели, чтобы он расшифровал пророчество и поведал о будущем. Мне точно известно только, что пришли солдаты и сказали тете Мелисенте и дяде Джайлзу, что они должны отправиться с ними, что у них есть магический дар и их призывают в аббатство помочь с пророчеством. Солдаты сказали, что это ради блага народа провинции Фейджин. Ведь пророчество относится ко всем. Они так и не вернулись? Саманта отвела взгляд и покачала головой. И у Ричарда сложилось впечатление, что из аббатства никто и никогда не возвращался. И это вызывало недоумение. Вот так получилось, что моя мама осталась единственной в Стройзе с магическими способностями. Ты тоже здесь. И тоже наделена магическими способностями. Саманта повела плечом. Ну да, пожалуй, следовало сказать, что мама осталась в Стройзе единственной из взрослых, наделенных магией. Теперь и ее не стало. А значит, наши древние обязательства легли на меня. Ричарду не понравилось, как это прозвучало. Он смахнул со штанины соломинку. Ты знаешь, что означает название вашего поселка? Что такое Стройза? Саманта нахмурилась и откинула с лица прядь черных волос. «Нет, мне казалось, это просто название. Никогда не слышала, что это слово что-то означает». «Это слово из древнедхарианского языка». «Древний, мертвый язык. Сегодня его уже никто не знает». «Я знаю». «Правда?» Заинтригованная Саманта склонилась поближе. «И что же оно означает?» «Дозорный». Улыбка Саманты мигом исчезла, кровь отхлынула от лица. «Добрые духи», – прошептала она. «Это слово на древнем языке имеет какое-то отношение к вашим обязательствам?» Саманта кивнула. На ее глазах выступили слезы. «Именно этим и занималась мама. Несла дозор. Мои родители покинули Стройзу, чтобы сообщить об увиденном. Но мама так и не сумела выполнить обязательства. Папу убили, когда они еще не успели далеко отъехать. А мама исчезла и, боюсь, тоже мертва». «Мы пока не знаем наверняка», – заметил Ричард. «Зачем она следила?» Саманта указала на дверь с вырезанной благодатью. «Надо показать вам кое-что». Саманта провела тонкими пальцами по вырезанной на двери благодати. «В этом состоит наш долг», – сказала она. «Наше обязательство перед миром живых». «Быть стражами того, что воплощает благодать?» «Да», – ответила Саманта, открывая дверь. Ричард не мог себе представить, как люди, живущие в столь глухих местах, могут быть стражами благодати. Смысл этого символа охватывал все сущее. Он посмотрел на Кэлен, убеждаясь, что она дышит по-прежнему ровно, и шагнул за Самантой в дверь, украшенную благодатью, которая вновь напомнила ему о долге. За дверью была комната, отделанная так же, как и комната перед ней, и тускло освещенная несколькими свечами. Возле циновки лежали скомканные одеяла. Видимо, тут Саманта спала, дожидаясь, когда Ричард очнется. Рядом с простым, но добротным высоким шкафом стояла кривая скамья. На ней лежали небольшой сверток и бурдюк с водой. Саманта повела Ричарда вглубь комнаты, где начинался темный коридор, и взяла с полки фонарь. Раздался негромкий щелчок. Она зажгла фитиль с помощью дара. Мягкий свет фонаря озарял коридор, который оказался длиннее, чем ожидал Ричард. Коридор провел их через несколько комнат, спален, как показалось Ричарду. В одной из стен было небольшое углубление. На верхней из трех полок в этой нише стояли маленькие незамысловатые статуэтки из глины. Одна из фигурок представляла собой пастуха среди овец. Другая – мужчину. Прикрывая глаза рукой, он вглядывался вдаль. На нижних полках стояли книги и лежало несколько кусков холста. Коридор, по сторонам которого тянулись темные комнаты, непрерывно спускался вглубь горы и, наконец, закончился довольно странным тупиком. Единственный дверной проем в конце коридора закрывала каменная плита, посреди которой тоже была вырезана благодать. Возле проема Ричард заметил вделанную в стену металлическую пластину. За долгие годы использования пластина так сильно проржавела, что казалось частью каменной стены, и он чуть было не проглядел ее. Ричарду доводилось прежде видеть подобные металлические пластины, но те выглядели куда лучше и тоже располагались в местах, скрытых от посторонних. Такие пластины служили своего рода замком, отпереть который мог лишь обладающий магическим даром. В прошлом дар Ричарда уже не раз позволял ему проникать в подобные защищенные проходы и закрытые зоны, и даже в отгороженные смертельно опасными щитами области, для проникновения в которые требовалась магия превращения и ущерба одновременно, в места, где сотни лет не ступала нога человека. «Лишь наделенный магией житель вашего поселка может пройти здесь, верно?» Саманта кивнула. «Да, сюда могут приходить только наделенные магией. Другим здесь бывать не позволяется. Большинство хотя бы немного боятся волшебников и колдуний и никогда не переступают порог нашего жилища без приглашения. Да я и не слышала, чтобы кому-то позволили зайти так далеко. Более того, лишь наделенные магией упоминали об этом месте. Не поручусь, но, скорее всего, никто более из местных жителей даже не знает о его существовании». Ричард нажал рукой на пластину, пытаясь открыть проход. Ничего не произошло. «Мой дар не сработал», – произнес он несколько удивленно. Тут он вспомнил, что дар не отозвался, когда необходимо было защитить и исцелить Кэлен. Тогда Ричард тоже нуждался в даре, но по каким-то причинам тот словно уснул. Саманта плавно пробежалась пальцами по линиям благодати, вырезанным на камне, преграждающем путь. Она делала это в той последовательности, в какой рисуют благодать. Сначала внешний круг. символизирующий пределы жизни, затем вписанный в этот круг квадрат, символизирующий царство жизни. Затем внутри квадрата еще один круг, представляющий собой начало жизни. После этого восьмиконечная звезда во внутреннем круге, символ Создателя. Наконец она прошлась по линиям, исходившим от звезды и пересекавшим и внутренний круг, дающий начало миру живых, и внешний, означающий границу между жизнью и царством мертвых. «Дар», – повторила Саманта, проводя пальцем вдоль последнего из восьми, выходящих за внешний круг лучей. «Так и должно быть». Ричард нахмурился, пытаясь понять, к чему она клонит. «Мир живых и царство духов, и искра дара, объединяющая их». «Так и должно быть», – повторила Саманта и подчеркнула. «Надлежащий порядок. Мир живых, а затем после жизни мир духов. Подземный мир, царство мертвых». «Я знаю», – произнес Ричард, все еще хмурясь и не понимая, к чему клонит Саманта. Он слегка удивился легкости, с какой она прониклась загадочным темпераментом колдуньи. «Вы сказали, что дар не сработал». «Именно так». «Если судить по рассказам мамы о природе дара и его взаимосвязи со всем сущим, как это отражено в благодати, думаю, ваш дар не откликается потому, что поврежден». «Продолжай». «Вас коснулась смерть, верно?» «Боюсь, что так». «Смерть в мире живых», сказала Саманта, выгнув бровь. «Такого быть не может. Это нарушение порядка вещей. Не так должно быть в соответствии с благодатью. Допустим, существует царство жизни и царство смерти. Как видно из благодати, каждая занимает собственное место. В вас находятся сразу оба. В одно время, в одном месте. Это нарушает благодать». Ричард почувствовал, как руки покрылись мурашками. Ему такое в голову не приходило. «Вот как я узнала, что вы избранный», — подавшись к нему чуть ближе, доверительно произнесла Саманта. Ричард приподнял бровь. «Что ты хочешь этим сказать?» «Сейчас вы не принадлежите ни к царству жизни, ни к царству смерти». «И как это делает меня тем, кого ты ищешь?» «Я покажу», — ответила Саманта, выпрямляясь. Она положила ладонь на металлическую пластину. От этого прикосновения заградительный камень откатился вправо, открывая проход. Ричард стоял молча, вглядываясь в темноту, пока грохочущий тяжелый камень не остановился. «Что это за место?» «Пост, где несли службу волшебники Стройзы. Дозорные». Ричард недоумевал, зачем тут можно следить. Он шагнул в коридор к закрепленному в держателе светящемуся шару на той стороне. Он тоже не был Ричарду в новинку. Он часто пользовался такими шарами, оставшимися еще с древних времен. Но на сей раз с его приближением светящийся шар не засиял. Ричард провел рукой по гладкой поверхности, но та осталась неживой и темной. Когда Саманта подошла ближе и потянулась к шару, тот засветился, озаряя помещение. Она взяла его и закрепила в фонаре, потом прошла чуть дальше по коридору и прикоснулась к другой металлической пластине. Массивный камень пришел в движение и замер, закрыв проход. «Похоже, на них мой дар тоже не действует», – грустно произнес Ричард, указывая на светящийся шар. «Чего я не понимаю?» – нахмурившись, произнесла Саманта. «Так это почему магия меча по-прежнему действует, если ваш дар не отзывается? Это противоречие». «Если твоя теория верна, а мне кажется, что она верна, то противоречия здесь нет. Дар где-то внутри меня». Ричард вытащил меч на несколько сантиметров, а затем опустил обратно в ножны. С другой стороны, меч олицетворяет внешнюю магию, нечто, созданное человеком. Чтобы им пользоваться, дар не нужен. Любой человек может взять этот меч, и его магия будет действовать. Нужна только воля того, кто владеет мечом. Саманта задумчиво кивнула, соглашаясь. «Логично». Ричард бросил взгляд туда, откуда они пришли. «Но еще это означает, что сила исповедницы Кэлен, судя по всему, тоже не пробудится. Ее способности врожденные, как и у меня дар. Ричарда тревожила сама мысль, что Кэлен лишилась защиты силы исповедницы. Саманта кивнула. «Вы правы. В матери исповедницы тоже прикосновение смерти, что и в вас. Это меняет само ее существо, как и ваше. Хотя она жива, подобно вам, но в ней поселилась смерть. Кроме того, присутствие смерти в ней сильнее, чем в вас. И выходит, вы оба существуете сразу в двух мирах. В царстве жизни и в царстве смерти». Саманта склонилась немного ближе к светящемуся шару, подняв бровь и убеждаясь, что Ричард слушает внимательно. «Эти два мира не могут существовать вместе». «Прекрасно», – пробормотал Ричард, озабоченный тем, что сверх всего Кэлен не защищает ее сила. «Идемте», – сказала Саманта, начиная спускаться по каменному коридору. Глава 8. Ричард шел за Самантой, заключенной в пылающий кокон света, льющегося от шара, который она держала. Каменные стены коридора были тщательно отшлифованы и аккуратно стыковались с полом и потолком, как и в тех покоях, где жила Саманта. На гладких стенах не было художественной росписи, только почти незаметные естественные трещины в твердой горе. Коридор без мебели, выступов, ниш, скамеек создавал странное ощущение. Будто его осознанно сделали таким, чтобы ничто не отвлекало и у проходящих здесь не было причин задерживаться. Сила и время, потраченные на создание коридора, сами по себе впечатляли. Отчего-то это навело его на мысли об определенных тайных проходах в Народном дворце. Там нарочно повесили красивые картины и поставили статуи, чтобы ненавязчиво напоминать магистру Уралу, проходящему по этим коридорам, об обязанности защищать неприкосновенность жизни. Но этот коридор, лишенный всего, что могло отвлечь, напротив, должен был ненавязчиво напоминать проходящим здесь о чрезвычайной важности их цели. Ричард задался вопросом, что это могла быть за цель. Кое-где коридор плавно сворачивал. Проходя по змеящейся дорожке внутри горы, Ричард заподозрил, что эта извилистость вызвана не соображениями эстетики. Изгибы, представлявшие собой плавные повороты, а не соединение прямых отрезков под углом, были еще одним способом не отвлекаться на посторонние вещи. Через некоторое время Ричард с Самантой дошли до второго закрытого прохода, такого же, как и первый. Камень перекрывал путь, чтобы случайный посетитель не смог пройти дальше. Саманта без промедления нажала миниатюрной ладошкой на металлическую пластину в стене. Ричард заметил, что шар засветился ярче. Будто магия признала в Саманте ту, кто имел право продолжить путь. А значит, этот щит был мощнее первого. К тому же камень выглядел больше и значительно тяжелее предыдущего. Несомненно, еще одно оборонительное средство. Вся гора затряслась, когда огромный каменный диск откатился вправо, давя своей чудовищной массой маленькие комья грязи и щебень, словно сокрушая их весом. Камень ушел в нишу внутри горы. В отличие от первого, второй проход Саманта оставила открытым. За проемом Ричард увидел коридор, в половину шире того, по которому они пришли. Стены здесь тоже были отшлифованы, но гораздо лучше, до блеска. Он провел пальцами по холодной гладкой поверхности камня, задаваясь вопросом, как этого добились. Свет шара Саманты отражался в гладких каменных стенах, демонстрируя гладкость, подобную поверхности мраморных статуй. Когда они проследовали по изгибу, и перед ними появились символы на стене, Ричард встал как вкопанный. Узоры, вырезанные на совершенно ровных каменных стенах, сохранились гораздо лучше, чем если бы их нарисовали краской. Кто бы ни сделал это, безусловно, он хотел, чтобы символы оставались здесь столько же, сколько стоит гора. Ричард увидел, что символы на стене есть и далее по коридору. Они покрывали большую часть стены. Он узнал их. Саманта обернулась. «Идемте, нам чуть дальше». Ричард напряженно смотрел на переплетение узоров, круги внутри других кругов, необычные знаки и разнообразные фигуры. Он очнулся и поспешил вдогонку за Самантой. Торопясь по коридору, догоняя ее и бегло осматривая рисунки на стене, он заметил, что далее символы становятся сложнее и больше размером. Они покрывали левую стену практически от пола до потолка. Их количество подчеркивало ощущение важности послания, заключенного в этих символах. Оказавшись в другом коридоре, Ричард с удивлением увидел впереди мягкое свечение. Светящиеся шары не могли давать столько света. Он был естественным. Казалось, он исходил из какого-то окна или отверстия на левой стороне. Приглушенный свет падал на противоположную стену, озаряя весь коридор и четче выделяя узоры. «Вот», – сказала Саманта. Она положила светящийся шар на металлическую подставку, укрепленную между символами, прошла вперед и остановилась в лучах света. Потом знаком указала на круглый проем в стене. Ричард подошел к отверстию, выдолбленному в толще горы, и заглянул в него. Сам проем был идеально круглым и гладким. 4 фута в поперечнике. Но, уходя вглубь, постепенно сужался до 3. Длина проема была 8-10 футов. А поверхность гладкая, как у стен в коридорах, но не отшлифованная. Отверстие вело наружу и пропускало свет и свежий воздух. Сквозь этот странный проем открывался вид по другую сторону горы, противоположную от той, где располагалась входная пещера поселка. Проем смотрел на север. Ричард хмуро взглянул на Саманту. «Что это?» Она указала на проем. «Посмотрите». Ричард оперся на руки, немного наклонился и через круглое отверстие увидел, что занимается рассвет. В тусклом свете он разглядел расстилавшуюся внизу долину, покрытую редким лесом. Долина и расположение цилиндрического проема ограничивали обзор и позволяли увидеть только определенное место. Отверстие показывало ущелье между возвышающимися далее горами. Ричард наклонился, пытаясь оценить высоту и увидеть вершины. Но стены проема ограничивали обзор. Удалось разглядеть лишь непреодолимые каменные стены по обе стороны долины. Ущелье между высокими горами, похоже, было единственной возможностью пересечь этот горный массив. Ричард, имея опыт лесного проводника, понимал всю сложность поиска пути через такую местность. Зачастую существует лишь один возможный маршрут через такие горы. Он осознал, что миновать эти горы можно лишь одним путем – через долину. Ричард подался назад. «Что я должен увидеть?» «Ну…» – ответила Саманта, указывая на 2 металлические пластины на стене у проема. «Нужно воспользоваться ими». Проем обрамляли несколько особенных рисунков. Ричард узнал, как и ранее, составляющие эти узоры символы. Там, куда указывала Саманта, с обеих сторон от узора располагались металлические пластины размером в 1/2 ладони. В отличие от пластины первого щита, металл этой был в хорошем состоянии. Он блестел от прикосновения бесчисленных рук. «Я сама покажу». Дар Ричарда не отзывался, поэтому Саманта нырнула под его руку и встала так, чтобы самой нажимать на пластины вместо него. Она была маленькая и сумела спокойно протиснуться между Ричардом и стеной. Ее голова едва доходила ему до середины груди. «Наклонитесь и посмотрите», – велела Саманта. Она чуть сдвинулась в сторону, держа обе руки на пластинах. Ричард пригнулся и посмотрел в круглый проем. К его удивлению, воздух задрожал, как над костром. Только в проеме это больше походило на рябь воды на поверхности пруда. У Ричарда свело живот от столь головокружительного зрелища. Когда рябь утихла, он вдруг увидел ущелье намного ближе. Будто переместился к нему в пространстве. Привыкнув к свету, Ричард сумел сосредоточиться и разглядел на другой стороне долины какую-то постройку. Ее перегораживала от одного отвесного склона до другого стена явно созданное человеком. Ричард прищурился, изучая подробности. Стена была огромной. Более грандиозного дела рук человеческих он еще не видел. Она заметно возвышалась над верхушками лесных деревьев. В центре стены было что-то вроде чудовища с разинутой пастью и клыками, нависающими над огромными вратами, также сложенного из камня и возвышавшегося еще больше. Если проходить через врата, будет казаться, что идешь в пасть к поджидающему зверю. Сами громадные створки были выше любых деревьев и размерами почти не уступали колоссальной стене. Врата были открыты. Ричард отошел от круглого отверстия. Саманта убрала руки с металлических пластин. Воздух задрожал, и вид в проеме стал прежним. «Северная стена», – кратко пояснила Саманта. «Северная стена?» – повторил Ричард, стараясь своим тоном показать, что не понял, о чем идет речь. «Всю мою жизнь эти врата были закрыты. Всю жизнь моей мамы врата были закрыты. Все время, что здесь живет наш народ, врата были закрыты». «Ты знаешь, с каких пор вы здесь?» «Нет. Говорят, мы здесь уже тысячи лет. Но мама только начала приобщать меня к нашему долгу. К долгу, наделенных магическими способностями. К нашей задаче надзора за северной стеной. Обучение прервалось, когда на одном из уроков мама увидела, что врата северной стены открыты. Я никогда не видела ее такой расстроенной. Она все бормотала, что никогда не ожидала, что это произойдет при ней или при мне. И злилась на себя». «Почему она злилась на себя?» «Я слышала, как она объясняла кому-то, что появление Джит должно было возбудить подозрение. Она сказала, что такое существо могло появиться в темных землях только из-за северной стены. И что у запертых по ту сторону появилась возможность проскользнуть сюда. Терновая дева не принадлежит нашему миру. Должно быть, она – существо с другой стороны, как и те, о которых доходили слухи. Мама сказала, что происходили странные события, но она никогда не связывала их с северной стеной. Я спросила, о чем она, и мама ответила, что теперь жизнь изменится и никогда не будет прежней. Мир никогда уже не будет прежним. Мир живых может погибнуть из-за грядущего. Я пришла в ужас и просила все мне объяснить, но мама ответила, что некогда. Она умчалась, бросив напоследок, что нужно отправляться в путь, пока не поздно». «Отправляться в путь?» Ричард опять посмотрел в проем и повернулся к Саманте. «Куда?» «Предупредить тех, кого следует». Саманта опустила глаза. «Мои родители погибли, во всяком случае папа, по дороге в замок волшебников. Они хотели доложить совету волшебников, выполнить нашу древнюю миссию, известить могущественных волшебников о том, что врата северной стены открыты». Ричард пристально посмотрел на девушку. «Доложить совету волшебников? Но в замке волшебника нет совета волшебников». Саманта подняла на него изумленные глаза. «Как нет?» «В замке уже очень давно нет совета волшебников. Он многие века простоял заброшенным, пока относительно недавно туда не вернулся мой дедушка с другими людьми». «Но родители, уходя, сказали, что должны предупредить совет волшебников в замке об опасности». Саманта растерянно огляделась. «Их долгом было отправиться в замок и предупредить тех, кто знает, что делать». Только теперь Ричард осознал, до чего строй заизолирована от остальной Дхары, подразумевая не только расстояние, но и сведения об окружающем мире. Ему стало жаль людей, свято веривших, что они выполняют жизненно важную миссию, возложенную на них волшебниками, которых давно уже не существовало. Он развел руками. «Извини, Саманта, но никакого совета волшебников нет ни в замке, ни где-либо еще. Причем уже очень давно. Теперь все по-другому. Те, кто наделен магическим даром и способны стать волшебниками, большая редкость. Я был одним из них. Но рос, не зная об этом, и потому сам мало разбираюсь в магии. Мой дед первый волшебник и знает много из истории волшебников в замке, но он пропал. Если удастся найти его и остальных, ты сможешь получить ответы». Зет наверняка многое знает о Совете Волшебников, но Ричард сомневался, что деду известно о существовании в этой глуши какой-то северной стены. Саманта в панике сжала в кулаках толстые пряди своих черных волос, уставившись в проем в каменной стене, словно там скрывались ответы. Казалось, еще немного, и она начнет рвать на себе волосы. Рушился весь ее мир, исчезал смысл жизни. Ричард положил руку на ее плечо. «Саманта, успокойся. Вдохни поглубже и расскажи, что случилось потом». Она кивнула и постаралась дышать ровнее. «Останки папы нашли неподалеку отсюда. Рядом валялась мамина дорожная сумка и ее разбросанное содержимое. Судя по следам, мама с кем-то боролась, но найти ее так и не удалось. Почва там каменистая, и пойти по следам не было возможности. В итоге я осталась единственной наделенной магией, понимая, что теперь все зависит от меня». Саманта воздела руки. «Но я не представляла, как добраться до замка волшебников, даже не знала толком, где это. Лишь предполагала, что где-то далеко на западе. Мне еще многому надо было научиться, и я попросту растерялась». Она взглянула на Ричарда. «К счастью, пришли вы. Не знаю, что это, совпадение или судьба, или сами добрые духи направили вас сюда, когда я так нуждалась в помощи». Ричард покосился на нее. «Я не верю в совпадение». «Я знаю лишь, что было необходимо рассказать обо всем именно вам. Тем более, если совета волшебников больше нет. Ведь в конце концов вы сами сказали, что наделены необходимым даром». Ричард глубоко вздохнул. «Не уверен». «Думаю, все произошло именно так, потому что вы тот самый, избранный». «Избранный?» Ричард бросил на нее скептический взгляд. «Рад, что ты так думаешь. Но вряд ли это правда». Саманта глубоко вздохнула, и ее напряженные плечи немного расслабились. «А я вот уверена». Ричард удивленно поднял бровь. «Неужели ты не понимаешь? Будь я действительно избранным, я обязательно знал бы что-нибудь об этом. Но на самом деле все не так. Я и про темные земли узнал совсем недавно». «Вы убили Джит. А сделать это мог только тот, кто нам нужен». С досадой Ричард махнул в сторону круглого проема. «Да, но я ничего не знаю о Северной Стене и вообще впервые о ней слышу. А Джит убил лишь потому, что мы с Кэлен попались ей в лапы. И оба погибли бы, не останови я ее. Убить или быть убитым. Я просто пытался выжить, ничего более». Ричард замолчал, задумавшись, почему Джит так старалась поймать их. Сперва она добралась до Хенрика и, околдовав, сломила волю мальчика. Потом использовала его, чтобы зачаровать Ричарда и Кэлен, заманить на тропу Карга. Потом Терновой Деве удалось заманить Кэлен в свое логово и взять в плен. Это и привело Ричарда к Джит. Сейчас он не мог представить себе, что ведьма, живущая так далеко в болотах на краю света, могла знать об их с Кэлен существовании. Происшедшее имело смысл, только если Джит хотела уничтожить наиболее значимых людей, которыми и оказались Ричард Скеллен. Или с самого начала ее направлял кто-то, преследовавший свои цели. «Мы все делаем именно это», – сказала Саманта. «Просто стараемся выжить». Ричард прогнал посторонние мысли о намерениях Джит и вернулся к насущным вопросам. Саманта все еще смотрела на него, ожидая ответа. «Понимаю, но это не значит, что ты должна рассказать о Северной Стене именно мне. Я ведь уже сказал, что никогда раньше не слышал о ней». «Ну, вы, лорд Рал», – рассудительно сказала Саманта. «Как по мне, так это делает вас могущественнее Совета Волшебников. Вы ведь управляете Дхарианской Империей, правильно? А мы – часть этой Империи». Ричард неохотно согласился. «Во многом ты права, но тем не менее это не означает, что именно мне следует все рассказать». «Это лишь наименее важно из доводов. Главная причина в том, что вы имеете прямое отношение к тому месту, по ту сторону Северной Стены. Вы оттуда». Ричард подбоченился и посмотрел на хрупкую девушку сверху вниз. Он постарался смягчить выражение лица, понимая, что она чувствует себя неуютно, когда над ней возвышается крупный мужчина. Да еще сам лорд Рал. «Я родом из Хартланда, далеко отсюда», – Ричард указал на запад. «Это небольшое местечко в Вестландии, в сердце Срединных земель. И я определенно не из-за Северной стены». «Я не о том», – сказала Саманта спокойным тоном, будто Ричард не понимал очевидного, а она старалась проявить терпение. В ней проявилась раздражающая манера колдуньи ходить вокруг да около и говорить загадками. От этого Ричард чувствовал себя невеждой. Раньше ему казалось, что привычка так себя вести вырабатывается с возрастом и мудростью. Но теперь он понял, что заблуждался. Подобная манера была у всех колдуней врожденной, как рост или цвет волос. Из-за этого Ричард чувствовал себя глупо, а потому раздражался. «Когда я говорю, что вы оттуда, из-за стены, не имею в виду вашу родину», – терпеливо произнесла Саманта, увидев, что Ричард не понял ее слов. «Я говорила, что вы оттуда, ну, внутренне». Она наклонила голову, будто мысленно спрашивая: «Теперь-то поняли?» Ричарду яснее не стало. «Оттуда? Откуда оттуда?» «Из третьего царства», – кратко пояснила Саманта. «Из третьего царства?» «Да», – кивнула она в ответ, словно считая, что все ясно, как белый день. «Благодать объясняет взаимосвязь». «Саманта», – сказал Ричард, стараясь сохранять спокойствие. «Я не понимаю, о чем ты». «В благодати представлены два царства, верно? Царство жизни – внутренний круг, и царство смерти – внешний». «Тогда что такое третье царство?» Саманта встала на цыпочки и указала на проем. «Третье царство по ту сторону Северной стены, отрезанное от нас со времен Великой войны». Из-за Великой войны Ричард пережил годы скорби, боли и мучений. Она, по сути, так и не завершилась. Древний конфликт разбушевался с новой силой и породил новую войну, принесшую невыразимые страдания и унесшую множество жизней. Но это противостояние, и древнее, и новое, теперь окончилось благодаря Ричарду. Он посмотрел в проем, а затем на Саманту. Какое отношение благодать может иметь к этому месту? «Вы не понимаете. Дело не в самом месте. Хотя, конечно же, именно это место...» «Так все же...» Ричард заставил себя говорить спокойно. «Саманта, если хочешь, чтобы я помог тебе, объясни более внятно». «Простите». Она отбросила волосы назад, глубоко вздохнула и подняла руки, вновь начиная объяснение. «Третье царство – обитель ни живых, ни мертвых». Саманта по очереди подняла руки, наглядно показывая равновесие этих состояний, а потом соединила ладони. «Третье царство – и то, и другое, слившееся воедино в одном месте и времени». По рукам Ричарда побежали мурашки. «Это невозможно». Но тотчас явилась неприятная мысль. Однажды он рискнул отправиться в подземный мир, чтобы попасть в храм ветров, спрятанный там на время Древней Великой войны. Ричард представлял собой жизнь и при этом был в мире мертвых. Получается, жизнь и смерть сошлись в одном месте и времени. Когда Ричард впервые встретил Кэлен, та в поисках помощи пересекла границу, отделявшую Вестландию от Срединных земель. Эта граница, разделявшая их мир подобно разлому, была завесой царства смерти. И Ричард прошел за нее вместе с Кэлен. Он пришел к выводу, что слова Саманты, возможно, правдивы. Хотя в это трудно было поверить. Ричард повернулся к проему, изучая обрамляющие его символы, и в уме собирая из элементов единое целое, чтобы расшифровать. Он обнаружил, что в надписях здесь тоже упоминается Третье Царство. Так обозначалась виднеющаяся в проеме долина. Когда он впервые заметил обрамляющий проем символы и понял их общий смысл, что обозначено какое-то царство, то предположил, что группой круглых символов записано название древнего государства. В конце концов, нынешняя территория Дхары когда-то была образована путем объединения многих стран. Саманта подняла взгляд на него и постучала пальцем по его груди. «Как и мать-исповедница, вы сейчас пребываете не в мире живых и не в мире мертвых. но принадлежите и к тому, и к другому. Если не избавиться от прикосновения смерти, оно погубит вас, потому что жизнь и смерть не могут сосуществовать». Ричард изумленно смотрел на нее. «Вот почему я говорю, что вы оттуда». Не сводя с него глаз, Саманта щелкнула пальцами, указывая на проем. «Из третьего царства, которое за северной стеной». «Северная стена? Почему ты ее так называешь?» Саманта нахмурилась, озадаченная вопросом. «Потому что таково ее название». «Нет, тут такого нет», – сказал Ричард. Саманта подняла бровь. «Что вы имеете в виду?» Ричард указал на символы, вырезанные по всей стене. «В этих надписях нет ни слова о северной стене, только об изолирующем барьере. Так почему же вы называете его северной стеной?» Темные глаза Саманты округлились. Лицо ее по контрасту с темными волосами казалось совсем бледным. «Так вы можете прочесть эти странные знаки?» «Да». Ричард указал на круг из символов, опоясывающих проем. «Вот этот означает третье царство. Похоже, именно так называется то, что мы видим в проеме». Ричард провел рукой по стене, где на гладкой отшлифованной поверхности были аккуратно вырезаны древние символы. «Здесь говорится об изолирующем барьере. Видишь, вот тут. Этот символ, в сочетании с тем, что под ним, означает изолирующий барьер. Нигде не упоминается северная стена». Саманта смотрела только на Ричарда, не сводя с него глаз и совершенно не обращая внимания, куда он показывает. «Вы умеете читать эти надписи? И понимаете, что они означают? Действительно понимаете, правда?» Ричард кивнул, указывая на новую группу символов. «Это группа знаков описания барьера. В них заключено много сведений. И потребуется время, чтобы все перевести. Но это определенно касается барьера и третьего царства за ним». Ричард оглянулся через плечо. «Так почему вы называете его северной стеной?» Девушка растерянно взглянула на него. «Не знаю. Его всегда так называли. Мы и не думали, что он может называться как-то иначе». Настала очередь Ричарда опешить. Он остановился и уставился на Саманту. «То есть, главный долг волшебников Стройзы – следить за барьером и оповестить всех, если ворота когда-нибудь откроются. И при этом никто из них не способен прочесть указания и предостережения, оставленные для них прямо на стене». Девушка казалась одновременно пристыженной, растерянной и смущенной. «Простите, лорд Рал, но меня учили, что это древний мертвый язык. Ни мама, ни другие родственники не говорили, что здесь написано нечто важное. Тетя Марта, глядя на эти символы, всегда улыбалась и называла их милым украшением, оставленным для нас предками. Однако мама говорила, что некоторые считают их своеобразным посланием. Хотя сама же соглашалась, что даже если и так, смысл его давно утрачен». «Но твой народ живет здесь, как видно, с тех самых пор, как создан барьер. И эти надписи были тут всегда. Как можно не знать, о чем они? Почему знания символов не передавались из поколения в поколение? Почему молодых не учили читать знаки?» Саманта бросила короткий взгляд на барьер и посмотрела на Ричарда. «Простите, лорд Ралл, но у меня нет ответа». «Бессмыслица какая-то». Ричард поднял руку и бессильно уронил ее. «Почему наделенные магией здесь не воспитали своих потомков? Не научили детей читать эти знаки? В конце концов, их обязанность, смысл всей жизни – нести дозор. И барьер тому свидетельство». Саманта задумчиво потерла лоб. «Иногда рождались дети без дара». Ричард кивнул. Его левая ладонь покоилась на рукояти меча. «Моей матери он не достался». «Наверное, и в семьях волшебников в Стройзе бывали дети без магических способностей», – предположила Саманта. «Возможно, сложилось так, что колдуньи редко рожали детей с магическими способностями. Им стало некому передавать знания. Когда потом у этих не обладающих магией появились свои дети, наделенные даром, старые колдуньи, может, и были еще живы, но их внуки были слишком малы для обучения. А может, колдуньи уже умерли, и учить детей с магическими способностями стало некому. Вам ведь тоже никто не передавал знания о даре. и эти знания попросту оказались утрачены. Кто знает, чему вы так и не научились?» Ричард в досаде поджал губы. «Может быть, ты и права». «Знания об этих символах, вероятно, исчезли в те времена, когда рождались дети, ненаделенные магией. Колдуньи, которые появлялись позже, получали лишь обрывки прежних знаний. Могло случиться и так, что детей почему-то просто не обучали, как и вас. И теперь я, как и люди, рожденные от не имеющих магических способностей, даже представить не могут, какие знания утеряны. В конце концов, когда у меня будут дети, я не смогу научить их тому, что знала мама, ведь она не успела передать мне свои знания. Я даже не представляю, что упустила или о скольком так и не узнала. Наверное, именно поэтому и маме не объяснили значение этих символов». Ричард устало вздохнул. «Звучит логично. Я не обвиняю твоих соплеменников в недобросовестности. Наверняка им было трудно жить в этих пустынных местах, не понимая, зачем они здесь. Одной из причин, почему Ричард придавал большое значение книгам, разыскивал их и прилагал много усилий, собирая по крупицам заключенную в них информацию, было именно это. Книги рассказывали о временах, когда знания не передавались, даже о временах дикарства, а значит невежества. Хорошо, когда старшие могли передавать знания, а если нет, книги заполняли образовавшийся пробел. Не только для грядущих поколений, но и через века и тысячелетия. Надежно сохранить добытые с великим трудом знания можно в книгах. Они надежны и практически вечны. Ричард погладил ладонью вырезанные на каменной стене символы. Чтобы получить знания, нужно уметь читать. Вся бесценная информация, записанная здесь, бесполезна, если младшее поколение не научили ее понимать. Саманта с подозрением нахмурилась, внимательно рассматривая символы, которые не могла прочесть. «Как вы можете читать на этом мертвом языке, если никогда не учились пользоваться даром?» «Став лордом Ралом, я оказался вовлечен в ряд событий, в ходе которых пришлось многому научиться. Например, древнедхарианскому». Ричард указал на стену. «И этому». Он вновь взглянул на круглый проем. «Но я никогда не встречал сведений о Третьем Царстве. И не слышал, чтобы оно хоть где-то упоминалось». «Похоже, ваши предки тоже не передали своих знаний». Ричард не сдержал усмешки. «Похоже на то». «Так что с этим мертвым языком?» в замешательстве спросила Саманта. «Вы действительно понимаете эти странные знаки?» «Да». Ричард снова провел ладонью по одному из узоров. «Вот здесь, например, упоминается то, что названо сдерживающее заклинание. Здесь говорится, что не каменные стены, железные врата или горы, а именно заклинание сдерживает величайшее зло». «Величайшее зло?» – обеспокоенно повторила Саманта. Ричард кивнул и ткнул пальцем в другую часть узора. «А тут сказано, что притягивающее заклинание служит составной частью сдерживающего. Надо прочитать больше, чтобы понять, о чем речь». Он посмотрел на нее. «Ты случайно не знаешь, что за притягивающее заклинание?» Саманта покачала головой, все еще изумленно взирая на Ричарда. Словно он был по меньшей мере добрым духом, обладающим таинственными знаниями, который явился к ней в мир живых, чтобы объяснить необходимое. Из-за этого Ричард чувствовал себя немного неловко. Он подошел к следующей группе символов и некоторое время изучал их элементы. Потом постучал костяшками пальцев по стене. «Здесь сказано, что несколько волшебников поселились в этом месте, названном Стройза, чтобы сторожить барьер. Их долгом стало пребывать здесь и следить за притягивающим заклинанием. Со временем оно теряет силу, а это, в свою очередь, ослабляет барьер». «Мне ужасно неприятно, что все эти знания утеряны. Волшебники столько сделали, чтобы передать их, а мы не смогли их сохранить». Ричард прикусил нижнюю губу и рассеянно кивнул, продолжая внимательно изучать символы и расшифровывать их в уме. Он указал на следующую группу. «Любопытно. Судя по всему, создатели барьера понимали, что он не вечен. Именно поэтому они оставили здесь наблюдателей. Тут написано, что заклинание, несмотря на всю его силу и долговечность, в конце концов разрушится. И когда это начнется, у запертых на той стороне появится возможность проникать в мир живых. «Джит», – с пониманием прошептала Саманта, взглянув на Ричарда. «Она одно из тех существ, за которыми нам следовало присматривать. Мама тревожилась из-за Терновой Девы, но ничего не знала о сдерживающих заклинаниях». Саманта прошлась вдоль стены, по-новому глядя на узоры. «Я и не подозревала, что это какой-то язык. В голове не укладывается, как мы могли не подозревать, что эти странные знаки – важное руководство к исполнению нашего долга». «Это язык творения». Нахмурившись, Саманта обернулась к Ричарду. «Вас научили этому языку творения там, откуда вы родом? В Картленде?» Это предположение заставило Ричарда улыбнуться. «Нет. На самом деле я изучил его совсем недавно. Язык творения использовала для общения и для записи предсказаний Регула, древняя машина, или, как ее прозвали, машина предсказаний. Регула создавала сообщения, выжигая на металлических пластинах сфокусированным лучом света символы на языке творения. В Народном дворце хранилась часть книги, тоже называвшейся Регула. Вторую ее часть, объясняющую назначение машины, в далеком прошлом отправили на безопасное хранение в Храм Ветров. Книга Регула была подобием инструкции по эксплуатации устройства. Она помогла Ричарду расшифровать символы и освоить язык творения. Он был краткой рациональной формой письменности. Вместо слов в этом языке использовались символы, в которых были заключены сведения. Однажды Ричард понял, что уже многие годы неосознанно использует язык творения. Многие символы, украшающие замок волшебника, как и рисуемые волшебниками и колдуньями заклинания, несли в себе элементы этого языка, который оказывал влияние на всю сущность бытия. «Не представляю, как такое возможно», – разочарованно вздохнула Саманта. «Как можно рассказать о чем-то только символами и узорами?» Она провела рукой по стене. «Как могут круги, треугольники и все эти разнообразные закорючки так точно что-то описывать? По крайней мере, что-то достаточно сложное». «Благодать – это символ, верно?» – спросил Ричард, разглядывая узоры на стене. «Ну да». «Это символ языка творения». У Саманты округлились глаза. «Неужели?» «Не сомневайся». «И достаточно сложный, тебе не кажется? Смотри». Ричард обвел пальцем круг, входящий в состав одного из символов на стене. «Этот означает жизнь и угрозу жизни, лежащую за барьером. Видишь, он содержит некоторые элементы благодати». Потрясенная Саманта подошла к стене и коснулась символа жизни. «Никогда этого не замечала. Я всегда приходила сюда с мамой проверять стену, но не знала, что у всех этих вырезанных знаков есть конкретные значения. Я никогда не обращала на символы особого внимания и всегда проходила мимо, не разглядывая их». «Это все язык творения», – повторил Ричард. «Вы избранный», – произнесла Саманта, вновь уставившись на него с благоговением. «Только избранный может понять эти письмена и сказать, что нам делать, если Третье Царство начнет прорываться через барьер». «Хоть я и понимаю язык творения, но вовсе не знаю, как справиться с такой напастью. У меня есть свои проблемы, которые...» Ричард внезапно обернулся к проему, из которого открывался вид на далекую стену в горах. «Добрые духи!» – громко прошептал он. «Мне кажется, я знаю, где они!» Глава 9. Саманта озадаченно посмотрела на Ричарда. «Они? Кто?» «Мои друзья, которые пришли в темные земли спасти нас с Кэлен», рассеянно ответил Ричард, пытаясь в уме соединить кусочки головоломки. На них и на твоих родителей напали схожим образом. «О чем вы? При чем тут символы?» – спросила Саманта, махнув рукой в сторону знаков на стене. «Сдерживающее заклинание», – сказал Ричард, возвращаясь к узорам на камне. «Когда я начал приходить в себя, над нами стояли двое мужчин. Помню, они обсуждали, кто мог бы напасть на воинов и моих друзей, которые ехали обратно в Народный дворец. Один из мужчин предположил, что на наш отряд напали Шантак». «Шантак? Никогда не слышала, чтобы в темных землях кого-то так называли». Ричард посмотрел на видневшуюся в проеме стену. «Думаю, что Шантак не из темных земель». Второй мужчина сомневался, что это они, а первый сказал: «Где теперь, после падения стены, лучшее место для охоты на людей с душами? Шантак готовы пойти куда угодно и сделать что угодно, чтобы отыскать таких людей». Саманта пришла в ужас. «И вы думаете, что Шантак явились из-за этого барьера?» «Похоже на то». Второй мужчина говорил об обширных владениях Шантак и недоумевал, что им здесь делать. И первый на это ответил: «Охотиться за теми, у кого есть душа, как мы или как другие». Саманта поморщилась. «Охотиться за душами?» Так он сказал. «Думаю, их родина не по эту сторону барьера, а за ним». Ричард повернулся к стене и стал рассматривать цепочки символов и узоры, выискивая что-нибудь, связанное с душами. Пока он молча читал, Саманта прошла вперед. Звук ее шагов разносился по всему коридору. Ведя рукой по каменной стене, девушка взирала на символы теперь совсем иначе, но все равно не понимая их значения. «Лорд Рал!» – позвала Саманта. Ричард, сосредоточенный на символах, мельком взглянул туда, куда она указывала. «Что там?» «Похоже, здесь написано имя». «Имя? Уверена?» «Ну, не знаю», – ответила Саманта, наклонившись ближе к стене. «Но это не символ. Похоже, что здесь вырезано имя Наджа». «Наджа?» Ричард удивился, что девушка смогла прочесть хоть что-то. «Да, вот здесь. Не могу поверить, что раньше я его попросту не замечала. Наверное, потому что оно написано очень мелко и теряется в безумном переплетении узоров». Ричард осмотрел стену справа от Саманты, при свете шара, указывавшей пальцем на имя. Этот участок немного отличался от остальных символов. При свете шара линии, вырезанные в гладком камне, сильно выступали и были написаны плотнее, создавая подобие отдельного скопления знаков. Участок представлял собой нечто вроде компактного блока, окруженного множеством символов. Ричард посмотрел на стену, туда, где Саманта держала мизинец. Там и впрямь был вырезан символ, похожий на имя Наджа. Рядом он увидел вырезанный полумесяц с тремя лучами под ним. Знак Луна. «Как вы думаете, что это такое?» Ричард поспешно перевел некоторые из соседних символов. «Ты права, это имя. Первую его часть невозможно записать на языке творения, в отличие от второй». «Так что это за имя?» «Наджа Мун». «Какое красивое», – произнесла Саманта, представив себе его звучание. «Но зачем оно, по-вашему, здесь?» Ричард слушал девушку в полуха, уже отыскивая ответ на ее вопрос. Чтобы проверить свое первоначальное предположение, он внимательно разглядывал символы. «Это послание», – пробормотал он себе под нос. «Послание?» Ричард выпрямился. «Да». Рассматривая символы, Саманта изумленно покачала головой, а затем вдруг указала на другой знак в паутине узоров. «Посмотрите, здесь другое имя – Магда Сирус». Когда Ричард увидел это имя, написанное в столь далеком, уединенном и всеми забытом месте, у него подкосились ноги, а по рукам поползли мурашки. Саманта обеспокоенно нахмурилась, увидев его лицо. «Лорд Рал, что-то не так? Это имя важно для вас?» «Магда Сирус была первой исповедницей». «Магда Сирус была исповедницей, как ваша жена?» Ричард прижал к вискам кончики пальцев, неотрывно глядя на имя из легенд. «Именно так. произнес он после долгой паузы. Магда Сирус была самой первой в своем роде, первой женщиной, которая стала исповедницей. Все началось с нее. Ричард указал на другое имя, написанное рядом. А Мерит был ее волшебником, защитником. Как я, защитник Кэлен. Саманта вновь посмотрела на имена и изумленно покачала головой. «Первая?» Она повернулась к нему. «Что здесь о них сказано?» Ричард с трепетом погладил высеченные в камне имена и соседние символы. «Это послание Наджи Мун, собственноручно записанное ею по просьбе Магды Сирус и волшебника Мерита, чтобы последующие поколения не забывали об этом». Саманта сглотнула. «Стыдно признаться, но мы забыли». Она с надеждой посмотрела на Ричарда. «Так вы можете прочесть записи, чтобы знание вернулось к нам?» Ричард прочистил горло, отыскал начало, приступил к расшифровке и почти сразу наткнулся на еще одно затерявшееся среди символов имя – Сулакан. «Здесь сказано, что творцы императора Сулакана...» «Кто такой император Сулакан? И кто такие творцы?» Ричард покачал головой. «Здесь не написано, но, судя по дальнейшему тексту, творцы – это разновидность волшебников». Он постучал пальцем по стене, указывая на соседнюю группу знаков. «Император древнего мира Сулакан приказал своим творцам создать могущественное оружие для применения в войне с новым миром. Исполняя волю господина, они сотворили новые ужасные заклинания». Ричарда пробрал озноб, когда он осознал, что война против императора Джегана и Древнего Мира разгорелась еще во времена Наджи Мун, во времена Магды Сирус и Мерита. Именно тогда создали некоторые из самых ужасающих заклинаний, какие знала история. Но одновременно в ту далекую эпоху появились заклинания, сотворившие первую исповедницу. Магии необходима уравновешенность, а это уравновесило выпущенное в мир зло. Ричард видел записи о том, как зародилась война, ставшая причиной невообразимых страданий и великого множества смертей, как началась борьба за власть, бушевавшая на протяжении тысячелетий. Пламя той войны никогда не затихало окончательно, лишь тлело многие годы, чтобы возродиться. Вместе с Ричардом война началась в эпоху первой исповедницы ее волшебника Мерита и вновь разгорелась в полную силу во времена последней из исповедниц Кэлен и ее волшебника Ричарда. Это послание пришло из тех лет, когда создали силу исповедницы, воплощенную теперь в Кэлен. «Судя по всему, упомянутые здесь творцы – волшебники, создававшие новые разновидности заклинаний», сказала Саманта, выведя Ричарда из задумчивости. «Я слышала, как мои тети упоминали волшебников, создававших заклинания. Должно быть, Наджа имеет в виду именно их». Ричард взглянул на Саманту. «Нет, они не просто создавали заклинания. Сначала они придумывали новые разновидности самой магии и только потом использовали их для создания заклинаний и оружия из людей». Саманта не могла скрыть потрясения. «Они превращали людей в оружие?» Ричард кивнул. «В страшное оружие, каким в древнем мире был, например, император Джеган. Его предшественники, такие же, как он, один из первых видов оружия, созданных во времена Наджи. Их называли сноходцами». «В самом деле?» – удивленно прошептала Саманта. «Мама никогда не рассказывала о таком». «Немногие из ныне живущих знают о событиях той древней войны. Некоторые из нас выяснили подробности только после того, как война началась снова, и пришли в ужас, узнав о таком оружии». «Неужели можно создавать новые разновидности магии? Я всегда думала, что магия – это магия. Она неизменна. А нам просто нужно понять, как она действует. Я не слышала, что можно создавать новую магию». Хотя Ричарду и нравилось ее любопытство, он был сбит с толку странной природой того, о чем сейчас читал и что хотел понять, поэтому просто сказал. Да, возможно. Здесь сказано, какой вид магии они создали. Ричард нахмурился, бросив на нее взгляд. Саманта, позволь мне сначала расшифровать побольше. Тогда я смогу ответить тебе. Девушка сникла. Простите. Ричард вернулся к разбору символов. Здесь сказано, что творцы создали заклинание, позволяющее использовать мертвых. Использовать мертвых? Вы серьезно? Но для чего? Из них делали воинов. Благодаря этим новым заклинаниям, трупы пробуждали от так называемого сна смерти и заставляли служить императору. Саманта схватила Ричарда за руку. «Вы говорите о чудовищах, напавших на нас в ту ночь? О существах, похожих на трупы, которых вытащили из могил и вернули к жизни?» «Похоже на то». Ричард покачал головой, разглядывая внушающий ужас записи на камне. «Здесь написано, что изменив элементы благодати, творцы императора научились воздействовать на обитающие в подземном мире души умерших». «Но зачем?» Вновь перебила Саманта, нетерпеливо ожидавшая, что он прочтет побыстрее. Ричард жестом заставил ее замолчать, чтобы спокойно изучить этот набор символов. Вздохнув, Саманта стала ждать молча. Ричард оттер лоб. «Они воздействовали мощной магией на тела, здесь и одновременно магией ущерба на души в подземном мире. Таким образом связывая их». Саманта обхватила себя руками, словно почувствовала внезапный озноб. «Никогда не думала, что такое возможно». Ричард тоже не думал. Он перевел еще одну строку и продолжил объяснение. «Им это удалось благодаря воздействию на искру дара, связывающий элемент благодати, который начинается в центре и проходит сквозь жизнь к смерти, соединяя абсолютно все. Так они создали живых мертвецов, лишенных собственной воли и подчиненных желаниям того, кто пробудил их. По сути, творцы Сулакана смогли создать армию бескровных и безжалостных убийц. Пробудившись, те не знают ни голода, ни боли, ни страха. Никогда не устают и не отступают, не имеют собственных желаний, кроме полученного приказа. И их нельзя убить вновь. Но при этом мертвых можно оживлять по мере необходимости. После пробуждения они неустанно стремятся к своей цели. Магия, позволяющая им двигаться, одновременно наделяет их страшной силой. Поэтому они так сильны, что могут рвать людей на куски». «Похоже на то, что мы видели той ночью», – сказала Саманта. «Не могу не согласиться». Ричард указал на строку плотно написанных символов. Здесь продолжение. «Одержимость мертвецов такова, что даже лишившись ног, они не почувствуют этого и будут двигаться с помощью рук, лишь бы выполнить приказ. Хочется сказать невероятно, но я видел это своими глазами. Еще здесь написано, что их следует изрубить на куски. Правда, сделать это непросто, поскольку магия, оживляющая их, служит и своего рода щитом, против которого дар практически бессилен. Хотя их можно сжечь обычным огнем или огнем волшебника». «Огонь волшебника? Никогда его не видела. А вы?» Ричард, увлеченный расшифровкой, пробормотал в ответ, что видел. «Магические щиты не останавливают их, потому что оказывают воздействие только на живых». Он махнул в сторону коридора. «Меня удивило, почему здесь в роли щитов огромные откатывающиеся в сторону камни. Это необычно, потому я и обратил на них внимание». «Правда? Но почему?» «Сквозь щиты, которые мне встречались раньше, могли пройти, нажав на металлическую пластину, только люди, наделенные определенными магическими способностями. А чтобы закрыть проход, такие щиты использовали только магию. Неприятным звуком, жаром или даже болезненным покалыванием предупреждали тех, кто не должен проходить дальше. Но были и опасные щиты, достаточно мощные, чтобы убить злоумышленника, если тот все-таки попробует пройти после предупреждения. Например, им могло содрать плоть с костей. Все эти щиты использовали магию. А здесь огромные камни, Ведь против мертвецов, защищенных той магией, что их оживила, обычные щиты бесполезны. Мертвецы могут пройти сквозь них, но не через каменную преграду, которая попросту слишком тяжела, чтобы ее сдвинуть. Пока Саманта обдумывала услышанное, Ричард уже расшифровал следующий отрывок. «Звучит зловеще», – сказал он. «Здесь говорится, что этих оживших мертвецов часто отправляли за определенными людьми, например, волшебниками». Он посмотрел на Саманту. «Похоже, они действительно преследовали тебя». Саманта, казалось, обиделась. «Я же вам говорила». «А знаешь, почему они гнались за тобой?» Она, казалось, удивилась вопросу. «Убить наделенного магией, чтобы тот не мог применить ее в сражении?» Ричард постучал по стене с символами. «Магия против них бесполезна, разве только огонь волшебника. Но ты не сумела бы его применить. Кроме того, вряд ли они убили моего деда Зеда или Ники. Зед – волшебник, а Ники – колдунья. Подозреваю, что у кого-то были причины похитить их, как, возможно, и твою маму. Ведь, в конце концов, останки твоего отца нашли, а ее нет». «Хорошо, а почему вы думаете, что чудовища приходили за мной?» «Задача оставленных здесь волшебников – следить за барьером и предупредить всех, если кто-нибудь покинет Третье Царство. Думаю, твоих родных могли убить, чтобы они не успели поднять тревогу, пока сдерживающее заклинание еще не окончательно разрушено. Твоя мать может быть мертва, как отец, или в плену, ведь это тоже помешает ей предупредить людей. А еще, возможно, нападавшие специально стремятся схватить наделенных магией. Здесь, в Стройзе, осталась только ты. Думаю, тебя собирались похитить или даже убить, чтобы ты не могла поднять тревогу». Саманта выглядела потрясенной. «Я ведь даже не представляю, как подать сигнал тревоги». «Думаю, они об этом не знают». «Пожалуй». Она приободрилась. «Вы правда думаете, что мама жива?» Ричард долго молчал. «Надеюсь, Саманта. Надеюсь, что и мои друзья живы. Если так, я попробую их спасти. Ведь чудовища могли убить их. Но я верю, что хозяева этих чудищ неспроста хотели заполучить людей, наделенных магией. И если твоя мать и мои друзья у них, возможно, я смогу спасти и ее». Саманта взглянула сквозь проем на Третье Царство. «Вы пойдете туда? Вы действительно хотите отправиться в это жуткое место, которое отчасти царство смерти? Туда, где умершие оказались в мире живых? Это же самоубийство!» Ричард решительно посмотрел на нее. «Мной движет желание освободить их. Но кроме того, если я не спасу друзей и мы не доберемся до сдерживающего поля, где можно убрать прикосновение смерти, мы с Кэлен умрем». Саманта сглотнула и ответила. «Понимаю». Ричард спросил, хотя уже знал ответ. «Есть ли надежда вылечить нас, кроме способа, о котором говорил Хенрик?» Саманта оглянулась через плечо, как будто могла видеть лежащую в дальней комнате Кэлен. Когда девушка опять повернулась к Ричарду, ее взгляд, казалось, стал взглядом кого-то, кто был много старше ее. Он не оставлял сомнений. Саманта – колдунья, несмотря на юные черты. Она покачала головой. «Боюсь, нет, лорд Рал. Хоть и надеюсь, что моей помощи окажется достаточно, и мать-исповедница скоро придет в себя и начнет есть и пить, она смертельно больна, как и вы, даже если вы не ощущаете этого в полной мере. Но у матери-исповедницы осталось мало времени, у вас чуть больше, и она умрет, если не убрать прикосновение смерти. Ваша судьба решена, если не попытаться ничего исправить». Ричард кивнул, не в силах произнести ни слова, думая только о том, что Кэлен умирает. «Прошу прощения, лорд Рал, но мне кажется, что вы хотели бы слышать от меня правду». Ричард пристально взглянул в темные глаза Саманты. «Да, именно так. Помочь нам может только правда. Именно поэтому я должен перевести эти записи. Нужно понять, есть ли здесь сведения, которыми мы можем воспользоваться». Ричард умолчал о том, что если Кэлен умрет, он не захочет жить. Жизнь без нее не имела смысла. А без помощи Зеда и Ники у них не было шанса избежать смерти. И чтобы найти их, Ричард должен отправиться в Третье Царство. Но сначала обязательно следовало понять, с чем он столкнулся. Ричард окинул взглядом послание на стене, освещенное жутковатым свечением шара. «Возможно, я смогу узнать нечто такое, что поможет нам, даст полезные ответы». Саманта мрачно кивнула. «Надеюсь». Ричард вернулся к записям на языке творения и еще некоторое время читал про себя. Послание было мрачным. Наджа говорит, что мертвецов всегда хватает с избытком, и трупы оживляют по мере необходимости, обычно в огромных количествах. Нередко использовали тела собственных убитых воинов. Магия, оживляющая их, также приостанавливает процесс разложения плоти. Но из-за того, что столь темные силы использованы в мире живых, ее действие ограничено. Хотя бы потому, что все в мире живых рано или поздно умирает. То же и с магией. Фактически действенность заклинания снижается. И процесс естественного разложения плоти возобновляется. Наджа подчеркивает. Хотя они и знают, что магия, оживляющая мертвецов, в конце концов истощается, но понятия не имеют, сколько на это требуется времени. «Великолепно. Значит, эти убийцы, живые мертвецы, которые не гниют веками, сбежали из Третьего Царства и теперь ходят среди нас?» «Похоже на то», – согласился Ричард. Саманта тревожно покачала головой. «Даже Джит оставалась в своем логове. Зная, как опасны темные земли, мы все-таки никогда раньше не сталкивались ни с чем столь ужасающим. Не могу себе представить ничего более пугающего». Ричард, все еще читая послание Наджи, бегло водил пальцами по строкам, написанным на языке творения прямо на стене. «Здесь сказано, что при этом полулюди гораздо хуже». «Лорд Рал, вы побледнели. В чем дело? Что за полулюди? Там описано, кто они такие?» Саманта приблизилась. «Лорд Рал, ответьте, что случилось?» Проверяя, правильно ли понял, Ричард коснулся пальцами лба. Он перечитал еще раз, стараясь лучше разобраться в незнакомом сочетании символов. «Полулюди – это живые люди, лишенные душ». «Лишенные душ?» Саманта подалась вперед. «Вы серьезно?» Ричард не мог не перечитать этот отрывок, прежде чем перейти к следующей части послания, лишающего иллюзий. Наконец он отступил, разглядывая надписи на стене. «Боюсь, да». Ричард указал на сложный символ. «Вот предупреждение, что у живущих за барьером нет душ». «Но это бессмыслица. Как у человека может не быть души? Душа – часть нас. Она и есть суть человека. Тогда получается...» Саманта умолкла, пытаясь подобрать слова. «Получается, что живые уже мертвы». «Увы, именно так тут и написано. Наджа сообщает, что полулюди – это нечто среднее. Они похожи на обычных людей, но не во всем». Саманта поморщилась. «Как такое возможно?» «Видимо, у мертвецов и полулюдей есть что-то общее. И именно это отличает их от обычных людей. По крайней мере, в общепринятом смысле». Саманта встревоженно спросила. «В общепринятом смысле? Что вы имеете в виду?» Ричард глубоко вздохнул. «Если исходить из здравого смысла, у живых есть душа. Но что это значит? И как это делает нас людьми? В некотором смысле иметь душу означает иметь способность к разумной мотивации действий?» «Кажется, нет. Какое отношение к душе имеет мотивация действий?» «Именно она дает нам способность отличать хорошее от плохого, сочувствовать, ценить жизнь. Разумная мотивация – источник нравственности. Наджа говорит, что полулюди не способны сочувствовать, и особо подчеркивает, что у них отсутствует разумная мотивация действий. Думаю, Наджа хотела, чтобы мы увидели взаимосвязь. Та часть сознания полулюдей, что отвечала за личные интересы, была уничтожена магией ущерба. Рациональное восприятие служит основой сочувствия, человечности. Но часть их сознания уничтожена, поэтому они полагаются на инстинкты. Например, на животный инстинкт хищника при охоте. Они отличаются от нас тем, что их действия лишены мотивации в широком смысле этого слова. Их жизнь не наполнена пониманием или чувствами к другим. У них нет собственных устремлений. Они мастерят оружие, охотятся, убивают, едят, размножаются. Выглядят как люди. Но на этом сходство заканчивается. Саманта одарила Ричарда мрачным взглядом. «Я могу понять желание Сулакана иметь беспрекословно подчиняющуюся армию. Но неужели это возможно?» «Судя по всему, да», – ответил Ричард, скользя взглядом по символам и пересказывая девушке основной смысл. «Вот здесь Наджа говорит, что из их сути изъята благодать, а затем в них поместили магию, похожую на ту, какую использовали для оживления мертвых. Именно так творцы Императора смогли создать для служения ему расу полулюдей. А еще из-за того, что магия ущерба сделала с телами, полулюди стареют очень медленно, едва заметно». Саманта недоверчиво скрестила руки. «Магия может многое, но не спасает людей от старения. Будь это возможно, волшебники всегда оставались бы молодыми». «Это возможно. Я сам видел подобное во Дворце Пророков, где древние заклинания изменили течение времени. Люди, живущие там, стареют медленнее обычного. Изначально это сделали, чтобы дать колдуньям достаточно времени для обучения молодых волшебников. И еще я знаю живших там людей, которым сотни лет, по крайней мере по временным меркам, существующим вне сферы действия этого заклинания. Я даже знаком со своим предком, которому почти 1000 лет, Натаном Ралом. Он прожил во Дворце Пророков большую часть жизни». 1000 лет? Саманта надолго умолкла. Наконец она встряхнула голову. «Хотела бы я увидеть такие удивительные вещи, существующие за границами темных земель. Но я всегда знала, что, как и все мои предки, обречена оставаться здесь, в этом маленьком изолированном мирке, и никогда не увижу остальной мир». «Не знаю, можно ли их назвать удивительными. Чаще всего они несут беду, как то, с чем мы столкнулись сейчас». После минутного раздумья Саманта наконец вернулась к насущным проблемам. «Но как возможно отгородить полулюдей от старения? Они ведь не живут под воздействием такого заклинания, как то, что вы описали». «Это следствие применения магии ущерба». «Но только волшебники древности, создавшие полулюдей, могли применять магию ущерба, ведь так? Сейчас ни у кого нет такой способности». «Даже в наше время есть несколько человек, умеющих использовать эту сторону дара. Ричард не стал упоминать, что сам один из них. По крайней мере, когда его дар отзывается». Саманта глядела удивленно, и он продолжил объяснение. «В данном случае благодать изменили магии ущерба, что вызвало установление связи с подземным миром. Именно так и замедлили их старение». «С подземным миром? Но как связь с ним может влиять на процесс старения?» «Наша жизнь имеет пределы. Мы рождаемся, живем и, наконец, умираем. Но умираем мы навсегда, верно?» «Верно», – согласилась Саманта, смущенно кивнув. «И?» «Получается, что мы живем ограниченное время. Но после смерти нас ждет вечность, а ее невозможно измерить. Только жизнь позволяет осознать ограниченность времени. Для душ время начинается в царстве смерти с нашим уходом из жизни, а сама жизнь начинается с нашего появления на свет. С обеих сторон жизнь имеет границы, поэтому можно определить, насколько долгой она была. Но в подземном мире есть всего одна точка отсчета – наша смерть. С этого момента измерить время уже невозможно. Вот почему в благодати жизнь берет начало в сотворении и заканчивается смертью. Оказавшись в мире мертвых, души остаются там вечно. Саманта все еще была в замешательстве. Но ведь это и есть момент, от которого можно отсчитывать время. Да, но он лишь начало. Это все равно, что измерять веревку, у которой только один конец. Если ты никогда не сможешь увидеть другой конец, то как определить длину? Жизнь можно измерить от начала и до конца. Смерть же бесконечна. Саманта зажмурилась, стараясь представить себе это. «Каждый прожитый день, — продолжил Ричард, — уменьшает количество нам отпущенных, поэтому время значимо и важно. Жизнь драгоценна, а значит драгоценно и время. Ведь именно им измеряется, например, любовь. Мы дарим свою главную ценность, время и жизнь, тем, кого любим». «Никогда не думала об этом так. Я знаю, до чего дорожила проведенным с родителями временем, и как сильно мне этого не хватает. А что насчет времени в подземном мире?» «Человек умирает навсегда. Следовательно, души в подземном мире не стареют. Не ощущают, как истекает их время, ведь ему нет конца. Они остаются мертвыми вечно. Поэтому в подземном мире и день, и тысяча дней, и даже миллион ничего не значит по сравнению с бесконечностью. А так как смерть неизменна, и мертвые мертвы навеки, понятие времени в подземном мире теряет смысл». «Но при чем тут продолжительность жизни полулюдей?» Ричард приподнял бровь. «Время для мертвых бесконечно, а у полулюдей нет души. Эта их часть уже мертва, и они, вопреки законам благодати, живут в третьем царстве, где свои законы. Там жизнь и смерть существуют одновременно, без какого-либо разделения, что позволяет им переплетаться самым неожиданным образом. В каждом из полулюдей заключено третье царство, а значит и смерть. Вот почему время для них течет иначе. Видимо, творцы императора Сулакана использовали связь с миром мертвых, чтобы люди, превращенные в оружие, как можно дольше жили и служили ему. Сулакан был обычным живым человеком и дорожил временем, поэтому использовал противоположные стороны жизни и смерти, чтобы управлять им в своих целях». Саманта удивленно смотрела на Ричарда. «Все это довольно сложно понять». Ричард кивнул, сознавая, что ему доводилось иметь дело с таким, чего девушка еще не могла представить и с трудом понимала. Ему тоже было сложно все это осознать. Из-за Терновой Девы они с Кэлен теперь несли в себе смерть. А значит, оба принадлежали Третьему Царству. Но отличие заключалось в том, что они долго не проживут. Крик Терновой Девы нес в себе смерть. И подземный мир рано или поздно призовет то, что ему принадлежит. «Я знаю», – сказал Ричард спокойно. «Признаюсь, мне тоже довольно сложно это понять». Глава 10. Ричард вновь занялся расшифровкой вырезанных на стене символов, а Саманта стала терпеливо ждать, наблюдая, как он время от времени водит пальцем по особенно сложным элементам. «Что еще там написано?» – спросила девушка, когда ее терпение иссякло. Ричард провел рукой по лицу. «Здесь много говорится о том, что император Сулакан хотел превратить как можно больше народа в эту новую расу нелюдей, чтобы они, живущие вне времени, могли служить ему. Еще он намеревался сразу же устранять любого, кому не понравится его грандиозный замысел. И в первую очередь, наделенных магией». Саманта хмуро взглянула на Ричарда. «Что за грандиозный замысел?» Перейдя к следующей строке, Ричард прочел ее дважды, чтобы убедиться, что понял написанное правильно. «Ну, – поторопила Саманта. «Там есть про это?» Ричард тяжело вздохнул. «Есть. Но мне сложно поверить в написанное. Неудивительно, что люди Нового мира были согласны воевать до последнего, лишь бы его остановить». «Почему? Что там говорится?» «Здесь написано, что император Сулакан хотел объединить весь мир в, как он называл, союз народов, с ним во главе». Сражаясь с древним миром, Ричард сталкивался со схожими деспотическими идеями о высшем благе, которое важнее жизни отдельного человека. Вера в это высшее благо всегда сводилась либо к подчинению власти тирана и принесению жертв, либо к смерти, и на деле требовала уничтожения всех несогласных, чем обнаруживала нетерпимость, как и прочие подобные верования. Ричард думал, что со смертью последнего императора древнего мира борьба наконец окончена. Теперь его уверенность пошатнулась. Где творится добро, устанавливается мир или процветание, всегда появляется зло и старается уничтожить их. Сколько бы ни существовало человечество, всегда будут те, кто считает, что их видение лучшего мира подразумевает убийство всех несогласных. Теперь стало очевидно, что битва, начатая давным-давно Сулаканом, не окончена, а созданное им оружие не уничтожено полностью. Часть этого оружия, воинов, выпущенных в мир живых, в незапамятные времена окружили барьерами и границами. И в этом загоне они дожидались возможности вновь вступить в бой. Как и другие, здешний барьер в конце концов пал. «Похоже, всегда есть тот, кто жаждет править», – сказала Саманта, рассматривая записи, которые не могла понять. «Безусловно, так», – отозвался Ричард, касаясь вырезанных в стене символов. Но Сулакан отличился тем, что считал свои цели большим благом для всего сущего, чем сама жизнь. Губы Саманты дрогнули. «Не понимаю». Сулакан считал царство жизни и смерти единым целым, как благодать, единый взаимосвязанный элемент. Он хотел объединить оба мира под своей властью. Саманта покачала головой, наблюдая за Ричардом, читающим на языке творения. «Безумие». Он посмотрел на нее. «Не могу не согласиться, но иногда безумцы столь одержимы, что способны втянуть в свое безумие весь мир». «Не понимаю, как нормальные люди могли соглашаться с такими взглядами?» Ричард со вздохом выпрямился. «Зачастую безумцам проще привлечь одержимых последователей, чем здравомыслящим людям убедить других прислушаться к голосу рассудка. Обычно люди с большей готовностью верят в ложь, чем в истину. Ведь ложь может быть приятной. Истина же по своей природе не всегда столь привлекательна. Мирным людям это не оставляет иного выбора, кроме как сражаться за свои жизни. Или пасть от клинков безумцев. Третьего не дано. Не может быть компромисса между цивилизацией и варварством. Цивилизация должна либо защищаться от варварства, либо исчезнуть». «Полагаю, в этом и заключается наша роль?» Ричард кивнул. «Я хотел всю свою жизнь прожить мирно, а не сражаться. Воевать, видеть, как умирают хорошие люди, и убивать. Но мне это не позволили. Я почти непрерывно сражаюсь за мир и выживание, а не ради завоеваний. Собственно, так я и попал сюда из Хартленда, где вырос». Он махнул рукой на надписи на стене. «Может показаться, будто жители Нового мира так долго избегали войны из трусости. Но древний мир не волновало, что эти люди всего лишь хотели жить спокойно. В таких случаях, если только сторонники мира не дадут отпор, захватчик торжествует. По словам Наджи, император Сулакан и его последователи были полны решимости создать любое, пусть даже самое ужасное смертоносное оружие, только бы сломить несогласных с их замыслом. Ожившие мертвецы и полулюди – лишь два вида такого оружия. Здесь говорится, что Сулакан собирался править из подземного мира и живыми, и мертвыми. Саманта мрачнее тучи в волнении мерила большими шагами комнату. «Я могу представить сумасшедшего зачинщика битвы. Похожее случалось у нас в поселке среди глупцов. Но то, что вы описываете, просто безумие». Она постучала пальцем по голове. «Безумие, безумие». Наджа пишет то же самое и предупреждает. Чем более иллюзорными, нелепыми, неосуществимыми были его идеи, тем больше ему верили люди. И пусть даже в конце концов они действительно оказывались неосуществимыми, Сулакан был готов убить великое множество невинных людей ради попытки реализовать свои замыслы. И в первую очередь тех, кто стоял у него на пути, жителей нового мира. Наджа утверждает, что он не собирался прекращать убийство, пока существует жизнь. Сулакан предполагал, что в конце концов в мире живых должны остаться только ходячие мертвецы и полулюди, а он будет вечно править их душами из подземного мира. «Вы уверены, что это не ожил сам владетель?» – с сомнением спросила Саманта, сложив руки на груди. «Он был обычным человеком, подобным многим другим, которые служат смерти. Неважно, знают они об этом или нет. Пожалуй, Сулакан просто был смелее, чем большинство прочих. Наджа говорит, что неся смерть в подобных масштабах, он считал свои деяния священными». Саманта воздела руки. «Не могу постичь всей глубины таких заблуждений. Но что действительно удивляет? Почему люди верили этому безумцу и боролись за его безумные цели? Ведь даже я, хоть еще и не выросла, вижу, что это бред». Ричард отвернулся от надписи на стене. «Есть множество людей, кого влечет к подобной жизни. Став последователями такого человека, они получают право распоясаться, превратиться в безымянных грабителей, отнимать все, что понравится. Некоторых подобная сила и возможность уничтожать других опьяняет. Но это не относится к делу. Главное, Сулакан был достаточно могущественным, чтобы вызвать громадное разрушение и гибель человечества. Пусть даже он заблуждается, а его идеи были безумными, он, служившие ему волшебники и неисчислимые неистовые армии могли повергнуть весь мир в пучину Великой войны. К счастью, Наджа и ее современники смогли хотя бы создать этот барьер и сдержать некоторых из наиболее опасных сулакановых творений, очень надолго обезопасив мир. Но полулюдей, запертых за барьером в Третьем Царстве, с веками становилось все больше, а теперь они вырвались в мир живых и вновь несут беду. Сложив руки, Саманта с сарказмом заметила. «Вы имеете в виду, что они несут беду нам?» «Нам», — согласился Ричард, кивнув. «Сейчас важно только одно. Твари, созданные в древние времена волшебниками Сулакана, вновь на свободе и угрожают миру. Если не удастся придумать, как их уничтожить, мы погибнем».